Кодекс Рода. Книга 1С. Будучи главой самого сильного ковена вампиров, я имел безграничную власть. Меня боготворили и боялись, но за несколько тысяч лет мне это наскучило, и я позволил себя убить, передав власть другому. После смерти мою душу перехватили и селили в тело юного графа в магическом мире, и, как главе рода, мне открылась его тайна. Меня зовут Роман Големов, и отныне, чтобы защитить мир от вторжения искаженных, я буду чтить кодекс рода. В тексте есть «Бояр аниме», «Авторский мир Рос», «Дружба», «Иные миры», «Магическая академия», «Магия приключения», «Сильный герой», «Становление героя фэнтези». 2023. Кодекс рода. Книга 1. Алексей Ермоленков, Егор Золотарев. Глава 1. Российская империя. Вышколенный швейцар открыл передо мной дверь, и в лицо пахнуло легким вечерним ветерком. После душного зала, битком набитого степенными джентльменами и элегантными леди, я с удовольствием втянул носом городской воздух. Сунув большие пальцы в кармашки клетчатого жилета, я неспеша спустился с крыльца ресторана и уставился на яркую круглую луну. Вдруг слева кто-то охнул и послышался глухой звук падения. Я резко повернулся и увидел, как за соседним домом исчезли чьи-то ноги. Оглянувшись, я быстро зашагал в ту сторону. Когда завернул за угол, то увидел три темные фигуры, склонившиеся на четвертом. Знакомые ботинки. А вы случаем ничего не попутали. Спокойным тоном поинтересовался и двинулся к ним. Вали отсюда. Без тебя разберемся. Темные фигуры мигом выпрямились и, переглянувшись, пошли на меня. Вдруг что-то со свистом пролетело рядом с моей головой. Хрень какая-то. Они что, правда, решили напугать меня ножиком? Настроение у меня было хорошее, поэтому я все же решил дать им шанс. Ай-яй-яй, разве можно на безоружного? Где ваши манеры? Тут я почувствовал, как у меня немеют руки и слабеют ноги. Что это? Кто-то из них пытается обездвижить меня. Серьезно, мне понадобилось пару мгновений, чтобы отзеркалить воздействие и отправить к хозяину дара. Хлоп. Самый мелкий из них выпрямился в струну и со всего размаха упал лицом вперед на каменную мостовую. Оставшиеся двое, не сговариваясь, бросились кулаками на меня. «Что же вы такие тупые-то? И как вы с куриными мозгами умудрились дожить до такого возраста?» — весело спросил я, легко маневрируя между ними, но не позволяя им коснуться меня. «Может, поговорим? Или трубку мира выкурим?» «Выкурим, выкурим», — хрипло отозвался один из них. Чувствовалось, что они оба устали, но так и не смогли задеть меня ни рукой, ни ногой. Вскоре мне надоели эти бессмысленные телодвижения, и я одним уверенным ударом отправил самого крупного из них в сон. В этой жизни я стараюсь не убивать без серьезного повода, но вырубить придурка, возомнившего, что он в состоянии со мной сразиться, милое дело. Второму я отвесил пощечину и пнул под зад, чем еще сильнее его разозлил. «Погоди, не кипятись!» Я примирительно поднял руки. «Я даю тебе шанс убраться и прихватить своих дружков, иначе тебе тоже придется вырубить, а потом сдать властям». Он быстро сообразил, что шансов у него нет, поэтому остановился и кивнул. «Мы уже уходим». Мелкого, который хотел меня обездвижить, он взвалил на плечо, а крупного схватил за руку и потянул по влажному после дождя асфальту. Я подождал, пока он скроется из виду, и подошел к постановающему человеку. «Мистер Смит», я опустился на колено и приподнял голову английского посла. «Пару часов назад мы познакомились на благотворительном приеме, который организовала моя матушка». «О, Роман!» — выдохнул он, щуря старческие глаза. «Чего все мною случилось?» Он говорил жутким акцентом, но я его отлично понимал. «Похоже, вас хотели обокрасть, я помог ему сесть. Проверьте карманы, все ли на месте. Если нет, то воры здесь поблизости. Я сбегаю и все верну». Мистер Смит похлопал по карманам и выудил часы на золотой цепочке и пачку английских фунтов стерлингов. «Все на месте». «Отлично. Встать сможете?» Он кивнул. Я подхватил его под руку и поднял. Было видно, что ему трудно передвигать ногами, но он не жаловался и, плотно сжав губы, побрел к дороге. Мы подошли к ресторану. Швейцар сразу догадался, в чем дело, и бросился нам навстречу. Вдвоем мы помогли послу подняться по крутым ступенькам и завели в здание. Моя матушка, до этого порхающая между гостями, подошла к нам и, услышав о злоключениях мистера Смита, запричитала и тут же позвонила нашему семейному доктору. Я попытался объяснить ей, что доктор не поможет, ведь воры применили магическое воздействие, но она лишь отмахнулась и прижала мобилет к уху. «Спасибо, Роман», — посол протянул сухую старческую руку. «Я ваш должник». «Ерунда», — отмахнулся я, но крепко пожал его руку. Остаток вечера прошел в неспешных разговорах о политике, экономике и погоде. Мне было скучно с этими богатыми людьми, воображающими себя хозяевами жизни, поэтому я не стал дожидаться благотворительного аукциона, а незаметно свинтил домой. Был конец августа, и на улице заметно похолодало, поэтому я застегнул пиджак и ускорился. Из головы не выходило нападение на посла. Ведь это были не обычные воры, поджидающие припозднившихся господ, а маги. По крайней мере, один из них точно был магом. Я отразил его попытку обездвижить меня своим даром отражения, но обычный человек был бы против него беззащитен. Погруженный в свои мысли, я не заметил, как добрался до нашего особняка. Сонный дворецкий Семен от преддверии удивленно выглянул мне через плечо. «А где же машина?» «Я пешком пришел», — протянул ему пиджак. «Принеси мне что-нибудь поесть, а то на этом приеме одни мизерные закуски и овощные салаты подавали». Семен с готовностью кивнул и засеменил в сторону кухни, а я зашел в кабинет. Комнату через окна освещала луна, поэтому включать свет не стал. Я взял письмо со стола и еще раз пробежался взглядом по обратному адресу. «Уральская магическая академия?» Я тяжело вздохнул. Мне казалось, что все лучшие преподаватели стремятся обучать в столичных академиях, а на периферии идут одни бездари, поэтому письмо, полученное накануне, не воодушевило меня, а наоборот ввергло в уныние. «Это ж сколько до него ехать-то придется?» Я включил свет и подошел к большой карте империи, висящей на стене. На ней были красным выделены железнодорожные пути, синим — автомобильные, зеленым — грунтовые и проселочные. Судя по билетам, купленным сегодня Семеном, завтра в полдень мы садимся на поезд и прибудем в Екатеринбург только через сутки и 2 часа. Но это была только часть пути. Дальше нас на автомобиле будет встречать представитель академии, с которым мы сначала будем ехать по асфальтированной дороге, а затем съедем на зеленую, проселочную. Притом ехать по проселочной придется 200 км. «В деревню, в глушь, в Сара, в горы», — выдохнул я и с раздражением бросил письмо на стол. В дверь постучали, и на пороге появился Семен с подносом в руках. «Именно с ним мы завтра и поедем в академию. Я бы и сам вполне справился с бытовыми делами, но матушка настояла. А с ней спорить, только нервы себе трепать. Ее тревожность вкупе с чрезмерной опекой представляли гремучую смесь. Это все, что с ужина осталось. Больше ничего нет», — сказал он и поставил поднос на крепкий дубовый стол. «Ага, мне больше ничего и не надо». Я взял кусок хлеба, намазал сливочным маслом и сверху положил 2 куска холодной буженины. От толстостенной глиняной кружки поднимался густой пар, поэтому я аккуратно поднес ее к губам и отхлебнул. Чай был горячий и сладкий. Прям как я люблю. Семен знает меня с рождения, а я его с 3 лет. Именно в этом возрасте умер мальчик, в тело которого, по неизвестной мне причине, переместилась моя душа. Я погрузился в воспоминания. На самом деле меня зовут Давид Рус, и я несколько столетий был главой ковена вампиров, проживающих на территории Иберии в другом мире. Первые 2 века жизни были насыщены эмоциями, чувствами и событиями, но потом все изменилось. Я начал терять вкус к жизни, а жажда крови жутко раздражала. Все повторялось. Людей, где бы они ни жили, чем бы ни занимались, волновали только они сами, история циклично повторялась, природа менялась, но очень плавно. Даже научно-технический прогресс не сильно изменил суть происходящего. Прожив еще несколько столетий, я начал периодически впадать в анабиоз, накладывая на членов ковена обязанность заботиться о моем теле, но когда пробуждался, оказывалось, что все оставалось по-прежнему. Люди вылезли из пещер, но все так же завидовали и ненавидели друг друга, их перестали убивать хищники, поэтому они убивали друг друга. Религия, законы, мораль – ничто не останавливало их от того, чтобы повторять извечные ошибки. В конце концов, скука и разочарование довели меня до того, что я захотел умереть. Да-да, вампиру надоело жить и пить кровь слабых никчемных людишек. Причем пить кровь мне надоело задолго до того, как я захотел покинуть тот бренный мир. Я провозгласил главой ковена своего преемника и попросил его убить меня перед всем ковеном. Но когда моя голова покатилась по жертвенному камню, душа не улетела во вселенную, чтобы познать неизведанное, а переместилась в другой мир в тело мальчика, который умер от удушья за 2 минуты до этого. Хорошенько откашлившись, я сел и снова чуть не умер от крепких объятий моей теперешней матушки. ты вещи приготовил?» С набитым ртом спросил я Семена. «Конечно, ваше сиятельство», — кивнул он и пригладил пучок седых волос, топорщащихся на затылке. «Только ваша матушка сказала, что еще раз все пересмотрит. Так что придется снова выкладывать и заново складывать», — тяжело вздохнул он. «Ничего не поделаешь. Я взял второй кусок хлеба. Я вот тоже не хочу ехать на север, но молчу. У каждого свой крест, вроде так говорится». Семен пожал плечами, развернулся и, шаркая, побрел на выход. Я доел все, что было на подносе, включая бочковые соленые огурцы и брусничный джем, и поднялся в свою комнату. Уже засыпая, подумал о том, что где бы я ни оказался, все равно возьму от жизни без жажды крови все, что только можно. И это не только учеба, а еще друзья, вечеринки и девушки. В этой жизни молодость одна и быстротечна. Утро началось с топота бесчисленных ног, доносящихся коридора из первого этажа. «Пошевеливайтесь!» — кричала матушка. «Ромочке скоро ехать, а вы так до сих пор и не нашли!» Я наскоро оделся, умылся и вышел из комнаты. Служанка Глаша заглядывала за картины, висящие на стенах коридора. Эти картины не представляли никакой ценности, иначе матушка бы их уже давно продала. «Что случилось-то?» — я громко зевнул. «Что за сыр-бор с самого утра?» Глаша вздрогнула от звука моего голоса и вытерла испарину со лба. «Так, оберег ищем, ваше сиятельство». «Что еще за оберег?» В это время по лестнице поднялась матушка и бросилась ко мне. «Беда! Беда, Ромочка!» Она прижалась к моей груди. «Оберег-то твой младенческий потерялся». «Оберег? Младенческий?» Я задумался. «А зачем он тебе?» «Да, не мне, а тебе. Чтобы от сглаза защитить». «Ну, это уж слишком. Весь дом на ушах из-за кого-то оберега. Я отвел матушку в свою комнату и как можно мягче и тактичнее объяснил ей, что взрослому человеку, каким я себя считаю и всегда считал, не нужны обереги, чтобы спастись от сглаза». «Но как же?» — попыталась она возразить, но я покачал головой, не позволяя ей продолжить разговор на эту тему. Она всхлипнула и тихонько сказала. «Ну, не нужен, значит, не нужен. Иди завтракать. Каша стынет». Дальнейшие сборы проходили так же сумбурно, поэтому я заперся в кабинете и вновь подошел к карте. Горы, горы, горы, они так близко располагались друг к другу и так далеко отсюда. Услышав за дверью крик матушки, которая показалась, что трех пар шерстяных носков будет мало, я посмотрел на часы и еле слышно проговорил. «Быстрее бы уже в академию». Через 2 часа мы с Семеном сели в старенький автомобиль, подаренный нам одним из отцовских друзей. «Ноги держи в тепле. Без шапки не ходи, уши отморозишь. Ох, и тяжело на севере живется». Матушка стояла на крыльце, и по ее красивому лицу текли слезы. «Как приедешь в Екатеринбург, обязательно мне позвони». Я помахал ей и велел водителю поскорее уезжать, а то не ровен час увяжется ехать нами. С одной стороны, я понимал, что она один раз уже чуть не потеряла своего единственного ребенка. К тому же отец пропал несколько лет назад. Но, с другой стороны, она будто не замечала, что я вырос. «Билеты у тебя?» С тревогой спросил я, похлопав по карманам. «Туточки, ваше сиятельство!» Дворецкий достал из-за пазухи 2 билета, показал мне и радостно улыбнулся. «Эх, заживем!» «Ты-то чему радуешься?» Усмехнулся я. «У тебя работы только прибавится». «Я работы не боюсь», — махнул он рукой и втянул носом. «Просто приключениями пахнет». Невольно принюхался, но почувствовал только запах домашней еды из плетеной корзины, которую подсунула матушка. Я понимал, о чем он говорит, ведь тоже был очень воодушевлен. Через 1/2 часа мы уже стояли на перроне и ждали, когда откроют дверь вагона. «Ох-оху!» — снова застонал Семен. «Может, не надо было мне билет в купе покупать? И в плацкарте бы хорошо доехал. Все-таки в купе дороже стоит». «Мы это уже обсуждали», — прервал я его. «Вдруг ты мне понадобишься? Я же не буду по вагонам бегать, чтобы найти тебя». Он знал о нашем скудном материальном положении, поэтому очень переживал, что мы на него потратились. Конечно, ничего срочного мне бы не понадобилось, и это я придумал только, чтобы успокоить его. На самом деле, мне просто хотелось порадовать старого слугу, который был мне как родной дядя. Спустя 10 минут ожидания дверь вагона открылась, и на улицу выпорхнула симпатичная проводница с кукольным личиком. Я протянул билет, улыбнулся и прочитал ее имя на значке, прикрепленном к объемной груди. «Алиса, мое любимое имя». Проводница смущенно опустила взгляд на билеты. «Господин Големов, у вас купе номер 2». Он ткнула пальцем в окно, в котором виднелись красные бархатные занавески. «Желаю приятного пути. Если понадобится моя помощь, обращайтесь». «Обязательно понадобится», — уверил я ее и подмигнул порозовевшей девушке. Вдвоем с Семеном мы занесли вещи в купе и разложили в ларе для багажа. Я опустился на мягкий диван и раздвинул занавески. Перрон был полупустой, лишь несколько женщин прохаживались и высматривали в окнах тех, кого провожали, а также носильщики стояли с тележками и со скучающим видом щелкали семечки. В этот момент под нашим окном прошли трое молодых людей, которые показались мне знакомыми, но я никак не мог их вспомнить. «Матушка ваша, Раиса Петровна, яиц вареных положила и рульку свиную. Будете?» — предложил Семен, перебирая продукты в корзине. «Давай договоримся сразу», — захлопнул крышку корзинки. «Если будешь бегать за мной, как за малым детем, то поедешь обратно на ближайшем же поезде. Мне няньки не нужны. Ясно?» Дворецкий понятливо закивал и убрал корзину за спину. Тем временем поезд загудел и медленно тронулся. «Наконец-то свобода!» Конечно, никакую рульку я не собирался есть, а сменив костюм на более нарядный, вышел из купе в поисках проводницы. Она как раз шла мне навстречу с подносом, на котором звякали стаканы в медных подстаканниках. «Милая Алиса, подскажите мне, пожалуйста, где я могу найти ресторан?» «Ресторан?» — переспросила она и задумалась. «Только не говорите, что здесь нет вагона ресторана!» Я с ужасом подумал о том, как буду чистить яйца и жирную рульку, щедро приправленную жгучим красным перцем. «Ресторан через вагон», — махнула она рукой и шепотом добавила. «Только там повар не очень хороший. По крайней мере, отбивные жесткие, как подошва». «Спасибо, что предупредили», — выдохнул я, развернулся и зашагал в указанном направлении. Когда проходил через соседний вагон и уже чувствовал аромат еды, как дверь одного из купе открылась, и в меня чуть не впечатался молодой человек. «Ой, простите великодушно», — залепетал он, пытаясь отряхнуть мой без того чистый пиджак. «А не знал, что здесь кто-то есть». Он поднял голову и вдруг замер, ошарашенно глядя на меня. «Мы знакомы?» — спросил я, рассматривая невысокого молодого человека с ссадинами на лице и опухшим носом. Тут за его спиной образовались еще двое. У одного из них, громилы, на шее был характерный продолговатый синяк. «Ба! Да это ж вчерашние воры!» Не успел я их поприветствовать и поинтересоваться о здоровье, как мне в лицо уже летел увесистый кулак. Места для маневров было очень мало, поэтому я просто подставил под удар лицо мелкого. Глухой звук, крики, мат, и тут кто-то схватил меня за рукав. «Меня! За рукав!» Я даже не стал разбираться, кто и что хотел, просто настроения возиться с ними у меня не было. Мелкий залетел обратно к купе, вопей матерясь. Громила согнулся в три погибели и заскулил, а третий поднял руки и, извиняясь, попятился назад. Похоже, этот был самый умный из них и уже второй раз избежал расправы. «Советую больше не попадаться мне на глаза», — сказал я, внимательно осматривая костюм. «Иначе кто-то из вас может не выжить, а может и все трое. Это уж как я решу». Мне никто не возражал и не пытался остановить, поэтому я еще раз взглянул на них и зашагал в сторону вагона ресторана. Но как только открыл дверь в тамбур, резко закружилась голова и меня качнуло в сторону. «Что, черт возьми, происходит?» — произнес я, прежде чем погрузился в темноту. Однако темно было лишь пару секунд, зато потом я чуть не ослеп от яркого света. Когда глаза привыкли, я, наконец, понял, где нахожусь. В этом зале уже был однажды, но успел позабыть, какой он роскошный и величественный. Все было сделано из белого мрамора и переливалось перламутром. Стены, колонны, пол и трон. Огромный трон стоял посреди круглого зала и на нем оседал зеркальный голем. Он сверкал так, что на него было больно смотреть. Фух, с облегчением выдохнул я и провел рукой по лицу. А я уже успел подумать, что прозевал чью-то атаку. «Может, для начала надо поздороваться со своим божеством?» — пробасил недовольный голем. «Ой, прошу прощения!» — я встал напротив него, откашлялся и, чуть склонив голову, произнес. «Приветствую тебя, великий и ужасный голем!» «Что это я ужасный?» — буркнул он и посмотрел на себя в отражение зеркальной ладони. Это я так, к слову, махнулся я и поискал взглядом, куда бы присесть, но кроме трона в зале больше не было мебели. Зачем явился? Голем с раздражением выдохнул, но тут же взял себя в руки и строго сказал. «Я знаю, что ты использовал дар отражения». «Да», — перебил я его и поднял вверх большой палец. «Отличный дар. Здорово помог мне справиться с негодяями, которые напали на знакомого посла». «Рад, что ты доволен», — с сарказмом отозвался голем и недовольно скривил губы. «Но я не затем тебя вызвал, чтобы ты делился впечатлениями». «Да», — я удивленно приподнял бровь. «А зачем же тогда?» «Я знаю, что тебя ждет, поэтому решил, что одного дара мало». После этих слов веселье будто ветром сдуло. Я хотел уточнить, что же такое ужасное меня ждет, но решил в этот раз не перебивать. «Этот дар наложит на тебя дополнительную ответственность, но без него, боюсь, тебе не справиться. То, с чем тебе придется столкнуться, не знает ни жалости, ни сострадания. От того, сможешь ты справиться или нет, будет зависеть жизнь многих миров». «Жизнь многих миров», — удивился я. «И что же им угрожает?» «Я не могу сейчас тебе об этом рассказать. Ты еще не готов». «Начинается», — разочарованно вздохнув, произнес я. «Зачем вообще надо было заводить этот разговор, если не можешь все рассказать, чтобы помучить меня неведением?» «Нет», — спокойно продолжил голем, — «чтобы объяснить, для чего тебе понадобится этот дар». «Какой еще дар?» Едва успел спросить, как в груди возникло ощущение, будто меня засунули воздушный шар и надули. Точно такое же ощущение было в прошлый раз, когда появился дар отражения. «Теперь ты сможешь снижать силу чужого дара и увеличивать свое сопротивление. Ты рад?» Я прижал руку к груди и прислушался к себе. Распирание пропало, будто ничего и не было. «Я не знаю. Мне надо сначала попробовать применить его на практике». «Думаю, что за этим дело не станет», — усмехнулся голем. «Только будь осторожен». «Хорошо, буду. Осторожность еще никому не помешала». «Ну хорошо», — улыбнулся он, обнажив зеркальные зубы. «Удачи в учебе». Меня снова окунули в темноту, и уже через секунду я оказался в вагоне. «Молодой человек», — сзади послышался скрипучий старушечий голос. «Вы чего застыли в дверях? Не пройти, не проехать». Я понял, что по-прежнему стою и крепко сжимаю ручку двери в тамбур. «Долго мне еще ждать?» Старушенция была явно недовольна. «Проходите, пожалуйста», — улыбнулся я, пропуская ее вперед. «Извините за задержку». Она что-то пробурчала под нос, но довольно резво засеменила к ресторану. Глава 2. Российская империя. В животе призывно заурчало, и я решил, что в студенческой жизни найдется повод применить новый дар, а сейчас мне лучше хорошенько подкрепиться. В ресторане были заняты лишь 4 стола. Поэтому миловидная официантка сразу же подошла ко мне с листком картона, на котором большими буквами было написано меню. «Добро пожаловать в ресторан на Пасашок», — звонко сказала она и протянула картонку. «У нас сегодня отменные куриные сердечки в сметане и говяжья отбивная с пюре». Я пробежал взглядом скудный перечень блюд и напитков и согласился на сердечки. Хорошо, что проводница успела предупредить по поводу отбивной. Я оторвался от меню и посмотрел на официантку, на груди которой тоже был прикреплен значок с именем. «Анастасия — очень красивое имя, как и вы сами». Девушка действительно была очень красивой. Маленький, чуть сдернутый нос, пухлые розовые губки, густые черные ресницы и тяжелая русая коса на плечо. Ну, прям как из сказки вышло. Даже белый кокошник и ажурный передник были к месту. «Эй, служка, а ну пойди сюда!» — крикнул тучный мужик, сидящий за соседним столом, и ударил кулаком по столу. «Хватит лясы точить! Неси мою отбивную!» Настенька испуганно вздрогнула, развернулась и побежала в сторону кухни. «Эх-хе-хе! Ну разве ж можно так с девушками обращаться? Нет у этого Борова ни манер, ни воспитания. Ну что ж, придется вмешаться. Я бы рекомендовал вам больше не повышать голос на женщин, с которыми я разговариваю», — обратился я к Борову спокойным голосом. «И по столу стучать не надо. Вы же в ресторане, а не в грязной пивнушке». «Слышь, хлыщ, тебя не спрашивали», — огрызнулся он и полез зубочисткой ковырять между зубами. «Тоже мне советчик нашелся. Эта метелка только языком чешет вместо того, чтобы работать. А ты бы лучше бороду отрастил. а то похож на девчу. Ну, это он зря. Зачем же так оскорблять человека, которого ты не знаешь? Ведь он может оказаться Романом Големовым. Я сам не заметил, как очутился возле него, схватил за ворот заляпанного едой пиджака и выволок из ресторана в соседний вагон. Мужик был обычным человеком, а не магом, поэтому пытался со мной драться на кулаках. Но куда ему против такого искусного бойца, как я? Ему хватило трех ударов, чтобы его толстая туша грузно упала в проход. «Молодой человек, вы снова загораживаете путь», — услышал я за спиной знакомый голос. Я повернулся и увидел недовольную старушенцию, в руках которой было блюдце с пирожком. Возник вопрос, толстяка убрать или старуху через него перекинуть? Я критически оглядел старуху и понял, что ей не понравится полет, поэтому ничего другого не оставалось, как открыть дверь в купе Троицы и запихнуть туда мужика. Двое ошарашенно уставились на меня, затем перевели взгляд на незваного гостя, а потом снова на меня. Третьего нигде не было видно. «Да, спит он, спит», — махнул я рукой. «Выспится, уйдет». Я захлопнул дверь купе и вернулся в ресторан. Однако все же случилось то, от чего у меня испортилось настроение. Толстяк успел запачкать своими жирными пальцами мой новенький парадный костюм. Аж целых два пятна посадил. Придется Семену всю ночь стирать. Все-таки хорошо, что я его взял с собой. Настенька выбежала из кухни с подносом, на котором дымилась отбивная подошва. «Ушел», — развел я руками. Сказал, что очень устал и хочет лечь пораньше. Она понятливо кивнула, развернулась и снова скрылась за дверью кухни. Остальные посетители или молча, будто боялись сказать лишнее. «Ну а что, я не прав, что ли? Зато в следующий раз толстяк хорошенько подумает, прежде чем вмешиваться в мой разговор». Между тем Настенька принесла мне деревянную миску с гжельской росписью, в которой сердечки утопали в густой сметане. Я все съел и даже протер края миски хлебом. Было очень вкусно. Правда, не наелся, но денег у меня было мало, поэтому я уже хотел встать из-за стола, когда ко мне подсел хорошо одетый мужчина с быстро бегающими глазками. «Я все видел», — прошептал он. «Вы все правильно сделали. С такими только так и надо поступать. Кстати, он протянул руку. Меня зовут Евгений Елохин. Я банкир». «Роман Големов», — представился я и пожал руку. Елохин обернулся, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает, и снова зашептал. «Вижу, вы опытный боец. Наверное, с детства тренируетесь?» «Ага, с детства», — кивнул я, не понимая, к чему он ведет. «Очень хорошо. Просто прекрасно. Он снова обернулся. Не хотите ли подзаработать?» Услышав о деньгах, я заинтересовался и чуть наклонился к нервному банкиру, чтобы лучше его слышать. Дело в том, он тяжело вздохнул и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Вообще-то я не игрок, но тут поддался на уговоры и вот. Он развел руками и с мольбой посмотрел на меня. «Что вот?» — не понял я. «Проиграл», — еле слышно сказал он и опустил глаза. «Бывает, я выпрямился, потеряв интерес к разговору. Честно выигранные деньги я не собирался отнимать, однако банкир замотал головой и продолжил. Мы только сели, а потом бац!» Он хлопнул в ладоши. «А я уже сижу в своем купе. Проверил, денег нет. И не только моих, но и вкладчиков. Честное слово, я бы никогда в жизни не тронул чужие деньги». Он ударил кулаком в грудь. Я не знал, верить ему или нет. Видно было, что он переживает и нервничает. Но это не отменяет того, что он мог просто проиграть, а уже потом осознать, что натворил. Для очистки совести я все же решил поспрашивать о том, что произошло. «Где вы нашли компанию игроков?» «Я их не искал», — мотнул он головой. «Ко мне сам подошел молодой человек и предложил поиграть, чтобы скоротать время. Мы зашли в пустое купе, он достал новую колоду карт. А потом бац!» Он снова хлопнул в ладоши. «А я уже в своем купе с пустым чемоданом». И глубоко вздохнул. Рассказ вызывал сомнения, но мне все равно было нечем заняться, поэтому решил докопаться до истины. «Вы запомнили, как выглядел этот молодой человек?» «Мне до сюда будет», — дотронулся он до своего плеча. «Волосы короткие, а еще нос картошкой. Не знаю, от рождения такой или уже успел от кого-то огрести». Я сразу понял, о ком речь, поэтому откинулся на сиденье и уставился в окно. Мы ехали через лес. Молодые березки и сосенки росли частоколом вдоль железнодорожных путей, в полутьме блестели глаза ночных зверей. «Вы чего молчите? Возьметесь помочь или нет?» Банкир озадаченно смотрел на меня. «Сколько заплатите?» Я сидел со скучающим видом и теребил уголок скатерти. «Сто», — предложил он и выжидательно уставился на меня. Я молчал. «200». Я отпустил скатерть и сложил руки на груди, продолжая смотреть в окно. «Ладно», — махнул он рукой. «500». «Согласен», — кивнул я. «Пойдемте знакомиться с вашим игроком. А то второй день его бью, а имени так и не спросил». Мы подходили к двери купе как раз в тот момент, когда троица грубыми толчками выгоняла ничего не понимающего жердяя. «Это он?» — тихо спросил я банкира, указывая на мелкого. Тот кивнул и спрятался за мою спину. «Ну что ж, надо отрабатывать 500 рублей. Деньги большие, мне надолго хватит». Я прошел мимо толстяка, закрыл дверь купе и повернул замок. «Здрасте», — весело сказал я. «Давно не виделись. Российская империя». Прошло уже 10 минут, но я продолжал перелистывать журнал с кроссвордами, сидя на полке слева от двери. Троица расселась напротив и не сводила с меня настороженного взгляда. «Ваше купе тоже ничего», — сказал я и бросил журнал на столик. Молодые люди испуганно вздрогнули. «Правда, с моим не сравнится, но да ладно. Не за этим я пришел». «А зачем?» — несмело спросил третий. «Тот самый, который еще ни разу от меня не получал». «За деньгами?» — я пристально посмотрел на мелкого. Тот заерзал и развел руками. «Нет у меня никаких денег». «А если я сюда банкира приглашу?» «А-а-а!» — он хлопнул себя по лбу и расплылся в улыбке. «Так он мне сам отдал. Можно сказать, подарил». «Подарил, говоришь, ну-ну. В любом случае, он передумал и просит вернуть деньги обратно». Мы смотрели друг другу в глаза. Притом мелкий почти не мигал, и даже муха, пролетевшая рядом, не отвлекла его от непрерывного зрительного контакта со мной. «Что такое? Зачем он так смотрит на меня? Между тем я будто забыл обо всем, о чем до этого думал. Возникло ощущение пустоты и безразличия. Погодите-ка, что это за фигня? Я понял, что это он каким-то образом воздействует на меня. Недолго думая, я применил новый дар. В голове тут же наступила ясность, и я понял, что произошло. Этот гад гипнотизировал меня. Видимо, он тоже сообразил, что что-то пошло не так, поэтому вскочил и бросился к двери. Поздно, ты меня уже рассердил. Дверь была заперта, поэтому удрать у него не получилось». «Да и куда денешься с мчащегося поезда посреди глухой чащи?» Я поднял его за шкирку и подвесил на выступ над дверью. Он забарахтался, призывая дружков помочь ему, но те понимали, что лучше не вмешиваться. «Я еще раз спрашиваю, где деньги?» Спокойно спросил я, внимательно следя за тем, чтобы он не задел меня грязными ботинками. «Это мои деньги, они мне нужны», — вопил он, пытаясь расстегнуть пуговицы на пиджаке. «И мне деньги нужны!» Я приподнял крышку ларя и заглянул внутрь. Два больших коричневых чемодана были закрыты и перемотаны бечевкой. Видимо, замки были никудышние и крышки постоянно открывались. «Но я же не бросаюсь на людей. Нужны деньги? Иди и заработай. Вот я, например, получу 500 рублей за то, что верну деньги владельцу». Один с дружкой мага присвистнул, услышав сумму. «Он мне их сам отдал, поэтому это уже мои деньги. Я их не верну». «Тогда придется тебе немного придушить. Или сломать обе ноги. Или...» «Ладно, ладно». Он перестал барахтаться и примирительно поднял руки. «Хорошо, я верну. Половину». «Нет, ты вернешь все», — твердо сказал я. «Иначе больше не сможешь есть твердую пищу. Только пюре и напитки. И гадить будешь через трубочку. Желаешь?» Маг протяжно выдохнул и замотал головой. «Отлично». Я хлопнул ладоши, от преддверия крикнул банкира. Тот в недоумении уставился на вора и бочком зашел в купе. «Где деньги? В чемоданах?» — спросил я и снова открыл единственный ларь, стоящий слева от двери. «Нет», — буркнул он. «Спусти меня, сам покажу». «Хорошо, но смотри, чтобы без глупостей», — предупредил я. «Настроение у меня хреновое, поэтому могу не сдержаться и навалять». Я отцепил пиджак вора от выступа, и тот грохнулся на пол, не сумев устоять на ногах. Поднимаясь, бросил затравленный взгляд на дружков и зашагал в сторону моего вагона, потирая ушибленный копчик. Мы пошли следом. Я не знал, что от него можно ожидать, поэтому был на страже. «Куда мы идем?» — шепотом спросил банкир Елохин, когда мы прошли уже три вагона. «Я не знаю», — пожал я плечами. «Эй, тебя как зовут-то?» Мелкий остановился, развернулся и гордо задрал голову, заявил. «Илья Трясогузкин». «Трясо. Гузкин?» — переспросил я, еле сдерживаясь, чтобы не зажать голос. Меня веселила не фамилия, хотя была довольно забавная, а то, что она так подходила ее владельцу. Парень надулся и зашагал дальше. Я уж было подумал, что он хочет дойти до паровоза, как вдруг он остановился возле Титана и просунул руку между горячим бачком и обшивкой. «Ай!» — воскликнул он, обжегшись, но еще глубже просунул руку и вытащил туго перевязанную пачку денег. Банкир ринулся к нему, выхватил пачку и засунул в карман. Трясогузкин с сожалением вздохнул и снова полез. Таким образом он достал 12 пачек. «Пересчитайте, все ли деньги он вернул?» — велел я Елохину. Тот расположился прямо на полу и принялся быстро перебирать пальцами, пересчитывая деньги. Мелкий смотрел на это и с каждой секундой становился все мрачнее и мрачнее. Похоже, он уже мысленно их потратил и закрыл долги. «Пой хорошему, тебя с дружками надо сдать властям», — сухо сказал я и бросил презрительный взгляд на вора. «Но это уже будет решать господин Елохин». Банкир, между тем, пересчитал деньги, попрятал пачки по карманам и поднялся, отряхнув колени. «Все на месте». С облегчением выдохнул он и повернулся к Трясогузкину. «Ух, гад! Если бы не господин Големов, любезно согласившийся помочь найти вора, мне бы пришлось возмещать ущерб из собственных накоплений. На ближайшей остановке позову». «Не надо!» — прервал его вор и рухнул на колени. «Пожалуйста, не надо! Я все осознал. Я больше так не буду». Фу, мне даже было противно смотреть на это представление. Никогда не понимал, почему у некоторых людей отсутствует чувство собственного достоинства. Хотя какое достоинство может быть у такого, как он? Банкир вопросительно посмотрел на меня. «Решайте сами», — равнодушно ответил я. «Ну, деньги все-таки у меня», — замялся Елохин. «К тому же придется писать заявление, ходить на допросы, научные ставки. А у меня совсем нет свободного времени». Он покусал нижнюю губу, глядя на Трясогузкина, который уже успел пустить слезу. Я посмотрел на часы, уже полночь. Даже не заметил, как прошло полдня. Думал, буду изнывать от скуки и безделья, но благодаря Трясогузкину скучать не пришлось. «Пусть идет», — великодушно кивнул банкир. «Надеюсь, это ему послужит уроком». Вор чуть не бросился целовать нам руки, но и с омерзением отшатнулся и тут попятился, кланяясь и лепеча благодарности. Когда Трясогузкин убежал, беспрестанно бросая настороженный взгляд, банкир расплатился со мной, и мы неспешно двинулись по узкому коридору. «Я так и не понял, что произошло», — признался Елохин. «Как ему удалось обокрасть меня так, что я сам этого не понял?» «Гипноз», — ответил я, вспоминая немигающий взгляд Трясогузкина. «Думаю, он часто промышляет грабежами, поэтому действовал по отработанной схеме. Он специально увел вас в пустое купе, чтобы никто не вмешался и не помешал гипнотическому воздействию. Я бы так просто его не отпустил, но дело ваше». «Да, вы правы», — кивнул банкир, любовно поглаживая карманы, набитые деньгами. «Я, пожалуй, расскажу о нем знакомому генералу. Пусть наведет справки и поищет подобных потерпевших. Напомните, как его зовут». «Илья Трясогузкин». Тем временем мы дошли до купе банкира. Он еще раз поблагодарил за помощь и подсунул мне свою визитку. Я зашагал дальше, а он захлопнул дверь и щелкнул замком. Уверен, до конца поездки он больше не выйдет из своей временной крепости. В моем купе было темно, душно, пахло яйцами и стоял такой храп, что не было слышно стука колес. Хорошо, что завтра я уже буду в академии. Надеюсь, условия проживания там лучше, чем здесь, тихо сказал я и тронул дворецкого за плечо. Он встрепенулся, что-то пробормотал во сне, повернулся на другой бок и снова захрапел. Я опустился на свою уже застеленную Семеном постель и снова нелестно подумал об академии, затерянной в горах. Наверняка там будут маленькие помещения с низкими потолками и большими печами. Придется носить каракулевую шубу и шапку-ушанку. А еще говорят, на севере круглый год ходит в валенках, только в грязную погоду сверху натягивают галоши. Радовало только одно — свобода. Наконец-то я снова начну принадлежать только себе, как раньше, в прошлой жизни. Мысли об Академии сменились воспоминаниями о встрече с зеркальным големом. То, с чем тебе придется столкнуться, не знает ни жалости, ни сострадания, — вспомнила его слова. О чем он говорил? Зачем эти намеки, если можно сказать прямо? Странно как это. Зато новый дар, думаю, будет очень кстати. Я не стал раздеваться, только скинул ботинки и лег на тощую подушку. Мерное покачивание и сопение Семена убаюкали за считанные секунды, и я уснул. Российская империя. Когда проснулся, то первым делом услышал возню Семена и тихое бормотание. Шарф-то куда засунули? Шапка тут, кальсоны тоже, а шарфа-то и нету. Застудит горло, ох, застудит. Что ты там ищешь с самого утра? Недовольно пробурчал я. Спать не даешь. С добрым утром, ваше сиятельство, отозвался бывший дворецкий, а теперь мой личный слуга. Только утро уже кончилось. Полдень за окном. Как полдень. Встрепенулся и поднес руку с часами к глазам. Так и есть без четверти 12. Что ж ты меня не разбудил? Зачем? До прибытия еще 2 часа. А вы, я слышал, поздно вернулись с ресторана. Ничего ты не слышал? Усмехнулся я и сел. Храпел так, что гудок паровоза перебивал. Я размял затекшую шею и пошел умываться. Правда, вода текла ледяная, поэтому лишь сполоснул рот и протер лицо влажной рукой. Вкупе тоже заметно похолодало, что меня совсем не радовало. «Может, чайку горячего попросить у проводницы?» — предложил Семен. «Я вон вчера рульку ломтями нарезал. Вкусное получилось. Надо будет благодарность поварихе платок пуховый купить». «Проси чай», — махнул я рукой, вспомнив прелестную проводницу. «Как там ее звали? Олеся или Алиса? Не помню». Семен попросил чай, а когда вернулся, снова занялся поисками. На его полке высилась гора шерстяных вещей. «Утепляешься», — усмехнулся я. «Вам готовлю, сиятельство. Матушка велела проследить, чтобы вы на улицу без теплой одежды не выходили». «А ну, убери все обратно», — приказал я. «Приготовь шерстяное пальто и хватит». Он хотел возразить, но, поймав мой суровый взгляд, поостерегся. Знал, что я слов на ветер не бросаю и, как и пригрозил, первым же поездом отправлю его в столицу. В дверь постучали, и на пороге возникла дружелюбно улыбающаяся Олеся и Алиса. Или Мелиса. Значка с именем не было. Я не уточнила, нужен вам лимон или нет, но на всякий случай нарезала. Она прошла и поставила поднос на откидной стол. Я чуть приподнялся, и мой нос оказался как раз на уровне ее груди. «Мне жаль, что мы вот так быстро расстаемся», — я вдохнул аромат ее духов. «Вы можете назвать ваше полное имя, чтобы я смог найти вас?» Полугрудова Алиса Витальевна. Еле слышно ответила она и, смутившись, опустила глазки. «Я запомню ваше имя, как и вашу красоту», — я многозначительно посмотрел на ее грудь. «Мне надо идти», — воскликнула она и убежала, стуча каблучками. Семен хрипло рассмеялся, а я велел доставать рульку и сделал глоток горячего сладкого чая. Вскоре мы прибыли в Екатеринбург. На улице дул промозглый северный ветер и разносил опавшие листья по перрону. Я поднял ворот пальто и пожалел, что не надел шапку. Уши тут же покраснели, а нос захлюпал. «Кажись, за нами», — ткнул пальцем Семен куда-то мне за спину. Я повернулся и увидел взрослого мужчину в теплом темно-зеленом костюме с гербом Академии на груди и с табличкой в руках, на которой было написано мое имя. «Отлично!» Подхватив чемоданы, я бодро зашагал к нему. Семен засеменил следом, жалуясь на ветер, который все мозги заморозил. Водитель Академии помог донести вещи до машины, и мы с благодарностью залезли в прогретый автомобиль. «Вы каждого студента так встречаете?» — спросил я, когда зубы перестали стучать. «Да, каждого. В нашей Академии не такой уж большой поток студентов, поэтому есть возможность встречать каждого». «Оно и понятно», — проговорил я и осмотрелся. Салон был кожаный, вместо чехлов на сиденьях лежали шкуры животных, а на подставке между сиденьями стоял большой термос и пара кружек. Мы с Семеном с удовольствием согрелись горячим кофе и закусили сахарными печеньками. Но все не так уж плохо, как я думал сначала. Может, и в академии мне понравится. Однако, когда мы выехали из города и покатили по старой дырявой дороге, а за окнами замелькали неухоженные или заброшенные деревни, воодушевление снова меня покинуло. Мда, протянул я и расстегнул пальто. Одно радует, учеба длится всего 4 года. Семен со мной согласился. Вскоре мы съехали с асфальтированной дороги на грунтовую, и я был вынужден пристегнуться, чтобы не удариться головой обо что-нибудь, так сильно нас трясло. Через 3 часа езды я уже так возненавидел Академию, что когда она появилась на горизонте, я впал в ступор. Ожидание сильно отличалось от реальности. Глава 3. Российская империя. «Это вход в Академию?» — тихо спросил Семен. «Да», — довольным голосом ответил водитель. «Уральская магическая академия. УМА, по-другому. Студенты ее шутку называют УМА-палата». Мы выбрались из машины, забрав свои вещи, после чего вошли в портал, и нашему взору предстала Академия во всей своей красе. Я же не мог поверить своим глазам и даже проморгался, чтобы наваждение прошло, но оно не исчезло. Представлял-то я себе невзрачное безликое здание с маленькими решетчатыми окнами и узкими дверями, а тут такое. Среди горной гряды возвышались остроконечные шпили средневекового замка. Уже вечерело, поэтому во многих окнах горел свет, что делало его еще больше похожим на картинку из книги со сказками. Академия казалась такой величественной и роскошной, будто мы переместились в другое время и в другое место. Сразу вспомнилась моя прошлая жизнь. Замки и дворцы королей и императоров были моим излюбленным местом охоты. Ведь намного приятнее пить кровь красотки, на которой сверкали бриллианты, чем у пропойцы в подворотне. Мы с Семеном буквально глаз не могли отвести от этого великолепия. «Вот потому-то ваш батюшка, Степан Мефодьевич, хотел, чтобы вы именно сюда поступили. Знал про это великолепие», — с благоговением прошептал дворецкий. «Погоди, мы еще не знаем, как там внутри», — осадил я его и бодро зашагал вперед. На нулевом уровне изнанки было гораздо холоднее, чем в Екатеринбурге. Мелкий снежок посыпал мощенную камнем дорогу и не таял. Одно хорошо, ветра не было. Мы с Семеном поднялись на крыльцо главного здания Академии. Огромные двустворчатые двери были искусно оббиты железными прутьями в виде лузы вместо ручек, тяжелые латунные кольца. Я потянул на себя тугую дверь и остановился на пороге. Снова неожиданность. Вместо позолоты, лепнины и барельефов, как в настоящем дворце, внутри было все современно и сдержанно. Информационная стойка, круглые столы в окружении небольших кресел, большая черная доска с поздравлениями в начале нового учебного года, портреты, висящие на гладкой белой стене, в правом дальнем углу полки с кубками и наградами. «Неплохо», — тихо сказал я и бодро зашагал к информационной стойке, возле которой стояла молодая женщина в длинном строгом платье, облегающем ее фигуру и подчеркивающем все ее прелести. «Добрый вечер», — поздоровался я, чтобы привлечь ее внимание. Женщина повернула голову, внимательно оглядела меня с ног до головы и сухо спросила. «Ваша фамилия?» «Големов. Граф Роман Големов», — представился я и уже хотел спросить ее имя, но тут она повернулась к столам и крикнула. «У кого Големов?» «У меня», — послышался мужской голос. Из кресла поднялся высокий молодой человек и направился к нам. На вид он был чуть старше меня и уже успел обзавестись густой ухоженной бородкой. «Егор Кедров», — протянул он руку, — «сегодня я твой гид. Проведу по академии и объясню, что к чему». «Отлично. А я Роман Големов», — пожал протянутую руку. «Знаю. Нам заранее выдают списки новичков для того, чтобы мы вас познакомили с академией». «Вам это кому?» «Нам это штрафникам». Оказалось, что в академии есть строгая система штрафов. Каждый проступок, неудовлетворительную оценку, ненадлежащее поведение или нарушение правил студент должен отработать. «Называется «Искупить трудом», — усмехнулся Егор и показал на Семена. «Твой слуга». «Да, а что?» «Предлагаю отправить его вместе с вещами в твой дом». «Дом?» «Не понял я». «Ага, ты же еще ничего не видел», — махнул он рукой. «Там, за этим зданием, студенческий городок. Для более низких сословий предусмотрено общежитие, а для таких, как мы с тобой, выделяют отдельный дом. Захочешь дом получше — плати. Можно хоть дворец арендовать, лишь бы деньги были. Он вытащил из кармана записку и прочитал. «Ваш будет под номером 13. А, это ж прямо рядом с моим. Значит, будем соседями». Он объяснил Семену, как найти дом, и слуга, прихватив половину чемоданов, поплелся к заднему выходу. Егор посмотрел на большие часы, висящие под потолком, и сказал: «Пока есть время, предлагаю пройтись». Я согласился, и мы зашагали по длинному коридору. Слева высились арочные окна, украшенные мозаикой, а справа располагались аудитории. В некоторые из них мы заглянули, но ничего примечательного там не было. Длинные столы полукругом располагались в виде амфитеатра, вместо стульев скамьи, вместо преподавателя на небольшой сцене. Первым впечатляющим местом стала трехуровневая библиотека. На первом этаже стояли столы с лампами и удобные мягкие стулья. По обеим сторонам помещения располагались деревянные винтовые лестницы. Второй и третий этаж с пола до потолка занимали книжные полки. «Сюда редко кто заходит», — сказал Егор. «Все-таки в Академии больше упор делается на практику, а не теорию. Но это не значит, что не надо читать книги. В них кладезь знаний всего человечества». Он многозначительно посмотрел на меня. «Если кто спросит, о чем я тебе говорил, то приведи им эту фразу. Пусть думают, что новичков я только правильному учу, а то здесь за мной закрепилась дурная слава мятежника и дебошира», — усмехнулся он. Я пообещал, что в точности повторю фразу про книги и кладезь знаний. Он с улыбкой кивнул, и мы пошли дальше. На втором этаже располагались деканаты и кабинеты вспомогательного персонала. На третьем снова аудитории, но уже большие, способные вместить до 300 человек, об этом тоже поведал Егор. А на четвертый я отказался подниматься. По словам моего гида, там располагались кабинеты ректора, проректора, а также музей, который пока был закрыт. «Но я тебе еще не все показал на первом этаже», — загадочно сказал он. «И что же там? Столовая и спортзал?» — усмехнулся я. «Не думаю, что это интересно. Я бы лучше помог Семену отнести вещи в дом». «Забудь о доме», — махнул гид и загадочно прошептал. «Впереди тебя ждет самое интересное». «И что же это?» «Увидишь. Пошли». Мы спустились на первый этаж и снова вернулись в фойе. Однако на этот раз Егор показал на коридор в противоположной стороне. Сначала, как и я думал, были два больших спортивных зала. Один для активных командных игр, а второй с тренажерами и различными спортивными снарядами. Мы свернули за угол, и я увидел, что коридор закончился большими дверями, украшенными светящимися символами. «А там что?» Вмиг заинтересовался я, подошел и заглянул внутрь. Это был громадный зал с высоким сводчатым потолком и такими же арочными окнами, как в коридоре. С двух сторон тянулись длинные столы, накрытые скатертями, возле них стояли мягкие белые стулья с высокими спинками. Противоположная двери стороне на невысокой сцене также стоял стол, но с темной скатертью, и на нем горели свечи в позолоченных подсвечниках. Но самым примечательным было другое. В центре зала располагался постамент, на котором лежал хрустальный шар, размером с 20-килограммовый арбуз. Он отражал пламя свечей и, казалось, будто светится сам. Несколько молодых людей уже сидели за столами, тихо переговаривались и с интересом поглядывали на шар. Я вопросительно уставился на Егора. «Ты зачем приехал в Академию?» — задал он встречный вопрос. «Учиться». «Чему?» «Магии». «Хорошо», — кивнул он. «А какой?» «Хм», — задумался я. «Пока не знаю». «Вот для этого и нужен шар. Он подскажет тебе, членам совета, к чему у тебя есть способности». «Если честно, меня это немного напрягло. Я думал, что сам буду выбирать из предложенного, а не полагаться на какой-то шар. А вдруг он мне подсунет какую-нибудь хрень? Нет, я не согласен действовать по чужой указке». «А если мне не понравится то, что предложит стекляшка?» — осторожно спросил я. «Ну, ты можешь отказаться и уехать домой», — пожал плечами Егор. «На этом наша экскурсия подошла к концу. Если спросят, скажи, что я настоятельно рекомендовал хорошо учиться, не нарушать правила, читать книги». «Слушаться маму и есть кашу на завтрак», — дополнил я. Егор рассмеялся и, пожав мне руку, неспеша зашагал обратно. Я тяжело вздохнул и вошел в зал. Семь пар глаз с любопытством уставились на меня. Приветственно кивнув, я опустился на ближайший стул и с тяжелым сердцем принялся ждать вердикта хрустального шара. Между тем молодые люди все прибывали. Я огляделся и заметил, что среди 20 новичков всего 3 девушки. Я улыбнулся и подмигнул одной из них, очаровательной блондинке с большими голубыми глазами. Та улыбнулась в ответ и застенчиво отвернулась. Вскоре дверь снова открылась, и в зал друг за другом вошли четверо взрослых солидных мужчин и одна женщина. Последней шла та самая женщина в строгом платье, которую я первой встретил в академии. Они прошествовали до дальнего стола и расселись. В центр стола сел крупный мужчина с грубыми чертами лица и черными глазами. По правую руку от него расположился высокий остроносый мужчина с торчащими в разные стороны седыми волосами. Он напомнил мне птицу с хохолком, которую я видел в энциклопедии животных. С левой стороны опустилась женщина и оглядела всех строгим проницательным взглядом. По краям расселись оставшиеся двое и с интересом рассмотрели каждого. «Чего это они так пялятся?» — услышал я сзади шепот. Повернулся и увидел худосочного парнишку, которому ни за что бы не дал 18 лет. Самое большее — 15. «Не знаю. Сам здесь в первый раз». «Понятно», — кивнул он, затем протянул руку и представился. «Антон Сухарев. Друзья зовут Сухарем. И ты так зови». «Роман Големов. Я пожал его руку, которая оказалась достаточно сильной и мозолистой. Тебе нравится твое прозвище?» «Конечно. Всяко лучше, чем Антон», — усмехнулся он. Вдруг раздался звук гонга, который пронесся по залу и эхом отразился от потолка. Мужчина, сидевший в центре, встал и направился к шару. Все притихли и уставились на него. «Начинается», — прошептал Сухарь. «У меня даже ладони вспотели. Как думаешь, на какую кафедру попадешь?» Я не ответил. Этот вопрос меня беспокоил больше всего. Не хотел бы я понимать язык зверей, подсматривать чужие сны и тому подобное. Мне бы что-нибудь надежное, основательное, невероятное и очень мощное. Тем временем крупный дошел до шара и, повернувшись к нам, заговорил. «Добро пожаловать в Уральскую магическую академию и поздравляю с поступлением в самую старую и самую современную магическую академию. Меня зовут Рогачев Григорий Георгиевич, и я ректор УМА. Поприветствуем Григория Георгиевича». Громко произнесла женщина, поднялась и принялась громко хлопать в ладоши, подавая пример остальным. Новички присоединились к ней, и вскоре по залу разбежался звук хлопков, превращаясь в шквал аплодисментов. «Невероятная акустика!» — восхищенно произнес я и для приличия тоже пару раз хлопнул. Ректор дождался, когда аплодисменты стихнут, и продолжил. «Сегодня вы узнаете, к какой магии имеете предрасположенность. Лучшие преподаватели и практикующие маги на ближайшие 4 года станут вашими проводниками в неизведанный вами доселе мир магии и чародейства». «Сколько можно болтать?» — недовольно пробурчал Сухарь. «Еще и имя его хрен выговоришь. Григорий Георгий, какая нахрен? Разница. Уверен, все путают местами имя и отчество. Лучше буду называть его Гришкой Жоржевичем». Я усмехнулся и хотел ответить, но тут снова поймал на себе взгляд голубых девичьих глаз. «Какая же она миленькая!» — подумал я. Но как только наши взгляды встретились, она тут же отвернулась к ректору. Прислушавшись, я понял, что вода закончилась, он уже говорит по делу. «По очереди подходите и прикладывайте правую руку». «Простите!» — закричал Сухарь и поднялся. «А почему именно правую? Вдруг я левую хочу приложить?» «Можете левую», — с присущим ректору Академии спокойствием ответил он. «Можете и ногу положить, но если ее вдруг оторвет с корнем, Академия вам никакой компенсации выплачивать не станет, ни за ногу, ни за корень». После этих слов в зале стал нарастать хохот. Шутка зашла. Еще бы, ректор столько лет работает в Академии, что в красноречии с ним могу сравниться разве что я. «Понял», — кивнул юноша и плюхнулся обратно на стул. «Руку так руку, правую так правую, а корень мне еще пригодится». Ректор стоял и ждал, когда абитуриенты закончат смеяться, но тут на помощь ему поспешила та самая женщина, что заставила всех аплодировать. Она встала и произнесла. «Распределение начинается». Ректор кивнул и пригласил первого желающего. Им, конечно же, оказался Сухарь. И я этому ничуть не удивился. Именно такие люди везде пролезут и все узнают. Короче, живчик и проныра. «Что надо делать?» «Повторите еще раз, пожалуйста», — попросил Сухарь и встал напротив шара. «Для начала представьтесь», — ответил ему ректор, с недовольным видом разглядывая щуплого Сухаря, который был одет очень просто и больше походил на сына сапожника или плотника, но никак не мага. «Антон Сухарев, Седьмой сын седьмого сына. Какое значение имеет, у кого сколько сыновей? Не понял ректор. Просто к слову пришлось, пожал он плечами. Говорят, что такой человек проклят быть оборотнем. И как? Усмехнулся ректор. В кого превращаетесь? Пока ни в кого, но я еще так молод. По залу пробежали смешки, а мне все больше и больше нравился новый знакомый. Ректор же не разделял мнения остальных и сухо произнес. Просто приложите руку к сфере истины и все. Сухарь отряхнул руки, затем потер их об штаны и несмело потянулся к шару. Когда его указательный палец дотронулся до гладкой хрустальной поверхности, внутри что-то зашевелилось. Он испуганно отдернул руку, а по залу пронеслись шепотки. Я огляделся и увидел, как напряглись и занервничали новички. Если мне не понравится то, что предложит шар, то я просто вернусь домой. Не хочу попусту тратить свою драгоценную жизнь. На этот раз она очень коротка, поэтому проживу ее в удовольствии, — подумал я и посмотрел на свою правую руку. На среднем пальце сверкнуло золотое кольцо печатка. Не тяните время, вы здесь не один. Если каждый будет так медлить, мы и за неделю не управимся. Ладно, ладно, — сухарь глубоко вздохнул. Я просто не привык трогать руками магические шары. Будьте снисходительны, ведь это мой первый раз. В зале послышались смешки, но в голос никто не осмелился засмеяться. Мне тоже уже начало надоедать медлительность Сухарева, поэтому захотелось подойти и дотронуться до этого злополучного шара, чтобы побыстрее определиться и свалить отсюда в академический дом или вообще из академии. Если вы сейчас же не дотронетесь до шара, то встанете конец очереди. Ясно, рявкнул ректор, развернулся и энергично зашагал к своему столу. Сухарь обвел прощальным взглядом новичков, зажмурился и резко приложил руку к шару. Внутри снова зашевелилось, затем завертелось, превращаясь в разноцветный вихрь, и замерло. «Этот мой!» — радостно воскликнул мужчина, который сидел с правого края главного стола. Сухарь несмело открыл глаза и озадаченно уставился на разноцветный дым внутри сферы истины. «Поздравляю вас, Сухарев Антон!» — вновь громогласно сказал ректор. Вы таки были правы про оборотня. Ваша магическая способность — создавать иллюзии. Сухарь расплылся в счастливой улыбке и чуть ли не в припрыжку побежал на место. Ты слышал? Я буду создавать иллюзии. Вот это крутяк. Он был так взволновал, что даже трясся. Отец обрадуется. У тебя есть мобилет, а то я свой куда-то посеял. Конечно. Держи, я вытащил мобилет из внутреннего кармана пиджака и вспомнил, что не позвонил матушке по приезду в Екатеринбург. И не буду звонить, пока все не выяснится. Может, придется домой возвращаться, — подумал я. Я поговорю и вернусь, — предупредил Сухарь и вышел из зала. Тем временем распределение продолжалось. Следующим был угрюмый толстяк, который, переваливаясь, дошел до постамента и со скучным видом дотронулся до шара. Вердикт ректора относительно его способности не вызвал у него никаких эмоций. Он все так же угрюмо поплелся на место. Едва толстяк опустился на стул, как к шару бойко вышла девушка спортивного телосложения и с длинным хвостом рыжих волос. Она была одета в кожаные облегающие штаны в черную водолазку. Некоторые особо впечатлительные парни не смогли сдержаться и присвистнули. На что ректор сурово сдвинул брови и постучал по столу костяшками пальцев. «Евгения Рыжикова?» Представилась она и тут же приложила руку к шару. На этот раз шар долго прокручивал вихрь, но когда остановился, ректор громогласно объявил. «Поздравляю, Евгения! Вы будете обучаться ментальной магии!» Девушка сдержанно кивнула и вернулась на место. По ее лицу не было понятно, рада она или нет. Я пытался понять, как ректор расшифровывает послание шара, ведь кроме разноцветных всполохов, которые отличались только оттенками, ничего не было видно. Внимательно изучив результаты еще двоих новичков, я понял, что сам не разберусь, поэтому решил больше не ждать и вызвался следующим. Когда шагал к постаменту, понял нервозность и страх Сухаря. Нечто похожее всколыхнулось в моей душе. Я остановился у шара, который снова стал прозрачным и бликовал желтым светом, отбрасываемым свечами. «Представьтесь», — велел ректор, который уже успел успокоиться и теперь внимательно рассматривал каждого претендента. «Граф Роман Големов, я чуть склонил голову. Прошу, граф, дотроньтесь до сферы истины и с достоинством примите его вердикт». «Ага, с достоинством», — еле слышно сказал я и вплотную приблизился к шару. Сегодня же уеду домой, если мне не понравится то, что покажет шар. Я глубоко вздохнул, помедлил секунду и положил руку на прохладную гладкую поверхность. Под рукой тут же потеплело, будто с той стороны включили отопление. Затем шар наполнился белым дымом, который беспрестанно двигался, меняя цвет. Я безотрывно смотрел на то, что творится в шаре, пока не услышал гул за спиной. Поднял взгляд и увидел, как члены совета повскакивали с места и озадаченно разглядывали шар, а новички о чем-то шептались и тыкали пальцами. Что происходит? Я убрал руку и сделал шаг назад, чтобы оценить результаты теста. Магический шар осветился всеми цветами радуги. Притом этот разноцветный свет распространялся наружу и освещал весь зал. Я опешил, ведь при проверке других шар вел себя гораздо спокойнее. «Универсал», — еле слышно сказала женщина и посмотрела на ректора. Тот тоже был озадачен и имел подбородок. А я не знал, как себя вести. Кто такой универсал? Почему они так реагируют на ответ своей же сферы истины? Если в прошлые разы кто-то из членов совета вставал и объявлял новичка своим, теперь же все будто язык проглотили и смотрели только на ректора. «Поздравляю вас, граф Големов!» Наконец объявил ректор. «Сфера истины выявила у вас множество талантов и неограниченные способности к обучению различным магическим техникам. Что это все-таки значит? Чему я в итоге буду обучаться?» «Не понял я». «Чему захотите», — развел руками ректор. «Вы можете выбрать любой деканат и любое направление в магии. Для этого вам нужно будет подойти ко мне в кабинет после окончания распределения». Я кивнул и зашагал к выходу. Мне нужно было побыть наедине и подумать о том, что произошло. «Вот это здорово!» — кинулся мне навстречу Сухарь. «Ты универсал. Поздравляю!» Он отдал мне мобилет, схватил руку и затряс ее с восхищением, глядя на меня. Остальные новички тоже кивали и улыбались. «Ты чего как в воду опущенный? Не рад, что ли?» — озадаченно сдвинул он брови. «Рад, рад», — отозвался я и высвободил руку. «Наверное. Еще же непонятно, куда я попаду. Ты же сам слышал, к ректору надо будет идти». Сухарев понятливо кивнул и отошел в сторону, а я вышел в коридор и не спеша двинулся, обдумывая произошедшее. «Универсал. Что это значит? Я могу обучаться всему одновременно или нужно будет выбрать одно направление? А чему здесь вообще обучают? Где бы мне посмотреть список того, что у них есть?» Я вспомнил, что видел информационную стойку на входе и быстро направился туда. Однако, проходя возле открытой двери спортивного зала, услышал голос Егора. «Ну что, куда попал?» «Никуда», — признался я. «Надо будет к ректору подойти». Сочувствую, Егор бросил мяч, который держал в руках, и подошел ко мне. «Почему?» «Не понял я». «Если сфера не показала твою способность, значит, у тебя ее нет. Поэтому сегодня же отправят домой». Глава 4. Российская империя. «А, нет», — махнул я рукой. «Там, наоборот, какой-то переполох начался из-за того, что у меня слишком много способностей», — усмехнулся я. «Универсалом обозвали». «Да ты что?» — глаза Егора округлились. «Ты универсал. И что же ты выберешь?» «Пока не знаю. Вот хотел посмотреть, чему вообще здесь обучают». «Иди на порталиста, как я», — предложил он. «Будем вместе по изнанке прыгать». «Я много слышал про изнанку, но никогда там не был». «Будешь», — твердо сказал Егор. «Хоть завтра покажу тебе первый уровень». «Серьезно? Ты можешь?» Воодушевился я, ведь мечтал побывать на той стороне с тех самых пор, как узнал о существовании других миров. «Конечно», — кивнул он, — «я туда хожу, как к себе домой. Правда?» — он замялся. «Там довольно опасно и тебе, как новичку, лучше быть поближе к людям». «О, вспомнил. У нас есть портал, который ведет в деревню охотников. Вот туда-то я тебе и поведу». Мы неспешно двинулись по коридору, обсуждая мое перемещение наизнанку. Егор учился уже на третьем курсе, поэтому рассказал мне много интересного. «Погоди, ты говоришь, что не был наизнанке, но ты здесь, а это, между прочим, уже нулевой уровень». «Это не считается?» — отмахнулся я. «Я знаю, что этот мир не сильно отличается от лица, разве только погодой и природой». «Да, ты прав, здесь скучно. Я бы даже сказал, что нигде так не скучно, как здесь. поэтому я часто мотаюсь в Екатеринбург. Мы дошли до информационной стойки. Большие прозрачные кармашки были вложены различные буклеты. Я вытащил первый попавшийся и прочел название. Краткое содержание программы обучения по способности «Иллюзия». Надо будет Сухарю показать. Я вытащил следующий. Особенности обучения по способности управления водной стихией. Уже интереснее. Почему не стоит расстраиваться, если сфера истины показала не то, что вы хотели? А вот это мне надо почитать. Я засунул буклет в карман и пересмотрел оставшееся. Оказалось, что в Академии огромный перечень различных программ, но больше всего мне понравилось управление молниями и электрическим зарядом. «Кедров!» — послышался визгливый голос. Мы с Егором вздрогнули и повернулись. К нам шел карлик с зачесанными наверх рыжими кудрявыми волосами. Он был весь красный и буквально кипел от возмущения. «Кедров, где прошлогодняя работа по видам порталов? Я вам поставил оценку только с условием, что в первый же учебный день вы мне как штык принесете работу. Где она?» По лицу Егора. Я понял, что работы нет, но он тут же взял себя в руки и спокойно ответил. «Обещал, значит будет. Первый учебный день только завтра, поэтому утром я обязательно принесу работу. Можете не сомневаться, Егор Кедров никогда не нарушает данное обещание». Карлик на глазах начал потухать. Лицо его уже не пылало красным огнем, даже волосы перестали топорщиться. «Ну ладно, в 8 утра работа должна быть у меня», — кивнул он, развернулся и зашагал в сторону аудитории. Егор тяжело вздохнул, посмотрел на часы и сказал: «Вот в такие моменты имеет смысл заглянуть в библиотеку. А я так надеялся хорошенько развлечься на приветственном балу». «Приветственный бал?» — заинтересовался я. «Да. Типа день первокурсника. Устраивают для того, чтобы все друг с другом познакомились. Но, как правило, отжигают только старшие курсы, а новички щемятся по углам. Ну ладно, пойду писать работу. Карл Вильгельмович принимает только в рукописном виде не меньше 30 страниц. Короче, работа на весь вечер, а может и ночь». Он кивнул мне и нехотя поплелся в сторону библиотеки. Я еще раз пересмотрел стойку, но кроме молний меня больше ничего не заинтересовало. Опустившись в кресло, я уставился в окно. На улице совсем стемнело, а снег мелкой крошкой продолжал падать на землю. Тем временем новички выходили из зала в фойе, чтобы связаться с родными и оповестить о результатах распределения. «Интересно, сколько еще продлится это мероприятие? Успею сходить в дом и переодеться или нет?» — подумал я и расстегнул ворот рубашки, которую мне натирал. Вдруг услышал плач, и из коридора вышла девушка, которую я приметил еще в зале. Она была небольшого роста, но отлично сложена. Объемная грудь, тонкая талия, круглые ягодицы и красивые ноги, выглядывающие из-под короткой юбки. Она шла, не разбирая дороги, отчего 2 раза чуть не свалилась, споткнувшись о стол и ударившись о кресло. Слезы рекой лились из ее глаз, а нос беспрестанно шмыгал. Я вскочил и быстрым шагом направился к ней, боясь, что она все-таки свалится и больно ударится, а синяк — это явно не тот аксессуар, который украсит эту красотку. «Что случилось?» Я протянул ей носовой платок, который по обыкновению держал чистым в нагрудном кармане. «Я, меня, они», — она силилась сказать, но никак не могла собраться с мыслями. «Вам надо успокоиться», — твердо сказал я и повел ее к креслам. «Присаживайтесь, я принесу воды». В левом дальнем углу фойе стоял большой бачок с краником, а возле него поднос с чистыми граненными стаканами. Я сначала налил себе, чтобы удостовериться, что вода свежая, и только потом набрал ей. Девушка с трудом сделала глоток и вернула мне стакан. «Что случилось? Вас кто-то обидел?» Я весь напрягся. «Но не переношу я женских слез». «Меня выгнали?» — еле слышно ответила она. «Кто?» — не понял я. «Из академии?» — она вытерла слезы и подняла на меня свои бездонные голубые глаза. «Сфера не показала способностей. Сказали, что я не могу учиться в магической академии, если у меня нет магического дара». «Погодите». Я поднял руки. «Но вас же пригласили в академию, как и меня. Верно?» «Да, да». Она полезла в рюкзачок, который висел у нее за спиной. «Вот письмо». Девушка достала мятый конверт и протянула мне. «Его Белкина», — прочитала имя адресата. «Да, это я». Она забрала конверт. «Что же мне теперь делать? Папа так радовался, что меня приняли в ума. Как же я теперь домой вернусь? Она снова уткнулась в мой платок. Мне показалось странным, что в магическую академию вызвали девушку, у которой нет никаких способностей. Прежде чем писать письмо, они должны были удостовериться, что она маг. Или нет. Йова, я взял ее за руку, чтобы отвлечь от плача. Давайте еще раз подумаем, как так могло случиться, что шар не показал способностей. Вы что-нибудь умеете? В смысле, есть у вас дар? Конечно, есть, кивнула она. Моя великая белка даровала мне скорость и проворство. Хотите, покажу? Я кивнул. Ева отложила рюкзачок, убрала в нагрудный карман блузки мой носовой платок. Я не успел глазом моргнуть, как она уже стояла у меня за спиной, но до этого промелькнула за зоной со столиками и креслами. Не понял, опешил я и повернулся к ней. Ева улыбнулась. Слишком быстро. Могу помедленнее. Она пробежала возле меня, ловко обошла столы и кресла и, обогнув всю площадь фойе, остановилась рядом. Она сделала это гораздо медленнее, чем в прошлый раз, но все равно обычный человек был на такое не способен. «Здорово! Великолепный дар!» — похвалил я и поднял вверх большой палец. «Теперь мне тем более непонятно, почему шар не показал ваших способностей. Не думаю, что Бог стал бы награждать такими способностями девушку, не имеющую магического дара». Она хотела что-то сказать, но, посмотрев мне за спину, тут же поникла и как-то съежилась. Я повернулся в тот момент, когда из коридора показались члены совета. Они неспешно шли и о чем-то переговаривались. Рядом с ними был молодой человек, который не сводил пристального взгляда с девушки. «Ага, Големов», — кивнул мне ректор. «Жду вас у себя в кабинете. Только не торопитесь. Дайте мне немного времени отдохнуть и побаловать себя чайком». «Конечно, Григорий Георгиевич. Я буду у вас не раньше, чем через полчаса». «Договорились?» Совет зашагал дальше, а молодой человек, бросив на Еву еще один недобрый взгляд, пошел дальше. «Почему он так смотрит на тебя? Ты его знаешь?» «Да», — выдохнула она и опустилась в кресло. «И кто же он?» «Никто», — буркнула девушка, но, посмотрев на меня, добавила. «Он предложил мне встречаться, но я отказала и попросила оставить меня в покое». «И как? Оставил в покое?» «Только после того, как отцу пожаловалась. До этого житья мне не давал. Караулил, подсматривал, звонил, лез в окно. В этом году устроился работать секретарем к ректору, думаю, не к добру. Видимо, хотел мешать учиться или задумал снова преследовать. Тем более отца здесь нет». Мне показалось это очень любопытным. Уж не делали рук секретаря то, что сфера не показала способностей у Евы. Я вспомнил его. Он сидел за столом с новичками, но был ближе всех к членам совета. Я видел, как он постоянно оборачивается, но думал, что просто любопытствует, а, оказывается, снова следил за Евой. «Послушайте, я повернулся к ней. Мне нужно к ректору. Давайте я попрошу его дать вам еще один шанс дотронуться до сферы. Если уж и второй раз не покажет способности, тогда и поедете домой. Согласны?» Девушка кивнула. Я быстро зашагал в сторону лестницы, которая была в конце левого коридора у библиотеки. Уже у самых ступенек вспомнил, что ректор просил дать ему время на передышку. «Загляну пока к Егору», — подумал я и потянул на себя дверь библиотеки. В помещении царила полутьма. Единственным источником света являлась включенная лампа на дальнем столе. Возле нее возвышались две стопки книг, но самого Егора нигде не было видно. Я зашагал к столу и тут услышал сверху грохот и словесный поток отборного мата. «Какой идиот сюда вазу поставил?» — послышался голос Егора. Он стоял на втором этаже и тер затылок, под мышкой были зажаты книги. «Как ты там? Помощь нужна?» «Не, я справлюсь». Он спустился вниз и бросил на стол два толстых фолианта. «Ты ходил к ректору?» «Еще нет. Как раз собираюсь, я прочел название одной из книг-справочник порталов Уральской гряды». «Ты, главное, ему в глаза не смотри», — шепотом сказал Егор. «Почему это? Тоже менталист?» «Почему тоже?» «Встречался мне один такой», — махнул я рукой. «Нет, не менталист. Но знаешь, он оглянулся, не подслушивает ли кто. Сколько раз с ним разговаривал, ни разу не удалось соврать. Вот ни разу. Сразу как дурак. Во всем сознавался». «Может, ты просто честный человек?» — предположил я. «Нет, не в этом дело. Видимо, дар у него такой. Хотя в этом не уверен. Короче, сделай мне одолжение. Что надо? Соврать Виктору? Усмехнулся я. В точку. Он вплотную приблизился ко мне и прошептал. Попробуй его обмануть. Потом мне расскажешь. Я не был уверен, что хочу обманывать Виктора в первый же день поступления в УМА, но решил, что если получится, то что-нибудь утаю. Я сказал об этом Егору, и тот не стал настаивать. Хорошо. В следующий раз, когда меня к нему вызовут, постараюсь не молоть языком, а больше молчать. Я пообещал, что загляну к нему на обратном пути от ректора и зашагал к двери. Когда поднимался на четвертый этаж, почувствовал, что снова становится тревожно на душе. Я-то, конечно, выбрал молнии, но вдруг он откажет мне в этой магии и скажет выбрать другое. А второго варианта у меня не было. На всех дверях висели таблички, поэтому я без труда нашел нужный кабинет. В приемной сидел тот самый молодой человек, который, по словам девушки, преследовал ее. «Доложите Григорию Георгиевичу, что пришел граф Големов», и надменно посмотрел на секретаря. Тот кивнул, подошел к двери, приоткрыл небольшую щелочку и объявил. «Граф Големов пришел. Звать или пусть ждет?» «Звать», — услышал я голос ректора. Секретарь кивнул и повернулся ко мне. «Проходите». Я небрежно кинул свое пальто на его стул и прошествовал в кабинет. Мне хотелось спровоцировать секретаря, чтобы тот показал свою сущность, но краем глаза я заметил, как он ловко подхватил пальто и повесил на вешалку. «Проходите, Роман», — ректор указал мне на стул напротив его стола. Кабинет ректора был большой и очень светлый. Кроме трех люстр на потоке, на стенах горели пять бра, а на столе лампа. «Может, он боится темноты», — подумалось мне. На окнах висели тяжелые темные шторы, полустилал ковер с длинным ворсом и в камине потрескивал огонь. Мне здесь понравилось, тепло и уютно. Я сел на мягкий стул с высокой спинкой и вопросительно уставился на ректора. «Вам, Роман, очень повезло», — сказал Григорий Георгиевич и сцепил пальцы в замок. «Универсалы редко встречаются, особенно в нашей академии. Уже определились, на каком факультете хотите обучаться или помочь вам с выбором?» Я посмотрел буклеты на первом этаже. «Единственное, что мне понравилось, это управление молниями и электрическим зарядом», — ответил я. «Отличный выбор», — похвалил ректор. «Я в детстве увлекался мифологией и мечтал стать Зевсом, но мне не так повезло, как вам, поэтому выбирать я не мог», — подмигнул он мне. «Правда, декана на вашем факультете пока нет. Мы никак не можем подобрать подходящую кандидатуру, поэтому вам надо будет подойти к нашей очаровательной Зинаиде Шмелевой. Она была с нами в актовом зале при распределении. Помните?» Я кивнул. «Отлично. Тогда расскажите ей о своем решении. Думаю, вы сами найдете, где находится деканат управления стихиями». Он вопросительно уставился на меня, а я снова кивнул. «Тогда договорились. Еще раз поздравляю с поступлением и очень надеюсь, что вы сможете соответствовать тому уровню знаний и умений, которые мы поддерживаем в стенах нашей академии». «Спасибо». Я кивнул и осторожно продолжил. «Но у меня будет к вам одна просьба». Ректор заинтересованно уставился на меня. «Да, пожалуй, Егор прав. У него очень странные глаза», — промелькнула мысль в голове. «Внизу сидит девушка, Ева Белкина». «Да-да», — прервал меня декан. «Бедная девочка. Сам не понимаю, как так получилось. Но сфера истины не ошибается, у Евы нет никаких способностей». «Но как же так? Я весь напрягся. Ведь у нее есть дар, а это значит, что есть божественный покровитель. Но он же не мог оставить ее без магических сил. Как вы думаете?» Ректор задумчиво посмотрел на меня и кивнул. «Вот и об этом. Поэтому хочу попросить вас дать Белкину еще один шанс. Пусть прикоснется к шару. Вдруг на этот раз все получится». Ректор тяжело вздохнул и посмотрел на часы. «Поздно уже. Боюсь, некоторые члены совета уже ушли домой». «А зачем тревожить членов совета?» — убеждал я. «Ведь главное, чтобы вы лично убедились, что магический дар у Белкина есть, ну, или его нет. Давайте сходим втроем к шару и еще раз проверим». Григорий Георгиевич усмехнулся и, наклонившись вперед, спросил. «А чего вы так за Белкину просите? Понравилось?» Вот тут настал отличный повод проверить слова Егора насчет ректора. Я сглотнул и почти сказал. Нет, не понравилось, но слова застряли в горле, и сколько бы я ни силился, не мог произнести ни звука. Безуспешно открыв несколько раз рот, я протяжно выдохнул и ответил. «Да». «Я сразу понял», — улыбнулся он. «Как только увидел вас вместе внизу. У меня глаз наметан». Я уже хотел возмутиться, что никакая мы не пара, но решил промолчать. Тем более, что слова Егора оказались правдой, соврать ректору не получится. Надо будет подсказать Егору, чтобы молчал, если не хочет, чтобы его каждый раз выводили на чистую воду. Ректор еще раз посмотрел на часы и кивнул. «Ладно. Время до бала есть, поэтому пойдемте еще раз ее проверю для очистки совести. Вдруг и впрямь произошла ошибка». Вдвоем мы вышли из кабинета, и ректор предупредил секретаря. «Если меня будут искать, то отправляй всех в актовый зал. Я хочу еще раз одну девушку проверить. Результат мне ее не понравился». «А что за девушка?» — вскочил испуганный секретарь. «Ева Белкина», — бросил через плечо ректор и вышел в коридор. Пока я снимал пальто с крючка, не спускал глаз с лица секретаря. Буря эмоций сменилась за пару секунд от страха до отчаяния. Похоже, что он приложил к этому руку. «Недаром так испугался», — подумал я, бросил на него презрительный взгляд и побежал догонять ректора. Тот быстрым шагом уже подходил к лестнице. Боюсь, как бы сферу истину уже не убрали из зала, ведь через час начнется приветственный бал, — произнес он и грузно зашагал вниз. «Скажите, Роман, отец ваш нашелся? Я слышал, он несколько лет назад исчез вместе с экспедицией». «Нет», — я тяжело вздохнул. «Не нашелся». «Сочувствую», — он похлопал меня по плечу. «У меня у самого отец рано умер, поэтому я знаю, как тяжело бывает порой». «Мой отец не умер, и я его обязательно найду», — подумал я, но промолчал. Мы быстрым шагом дошли до фойе, где по-прежнему сидела и плакала Белкина. «Дорогая, не стоит так расстраиваться», — подошел к ней ректор. «Ваш друг уговорил меня дать вам еще один шанс прикоснуться к сфере истины. Если вы готовы, то предлагаю не медлить, иначе мои помощники утащат шар в артефактории и запечатают до следующего года, если уже этого не сделали». Ева тут же вскочила, вытерла слезы и с готовностью сказала. «Пойдемте, я готова». Она с благодарностью посмотрела на меня своими бездонными глазами, а я сдержанно кивнул и поспешил вслед за удаляющимся ректором. Девушка побежала следом. «Вообще то, что случилось сегодня, это первый раз на моей памяти», — поделился Григорий Георгиевич, когда мы проходили уже возле второго спортзала. «Надо будет проверить сферу на предмет магического воздействия. Вдруг кто-то решил пошутить или, о чем я даже думать не хочу, целенаправленно помешать вашему поступлению?» Он посмотрел на Еву. Та лишь пожала плечами и бросила на меня быстрый взгляд. Я был почти уверен, что к этому причастен секретарь, особенно после того, как увидел его реакцию на слова ректора о повторной проверке. Мы дошли до зала и все с облегчением выдохнули. Шар был на месте. Правда, сверху уже накрыт плотно зеленой тканью. «Фух», — выдохнул ректор и вытер испарину со лба. «Еле успели». Он подошел к постаменту, сдернул ткань и провел рукой по магическому шару. Внутри него вновь завертелся разноцветный вихрь. «Все в порядке. Ева, подойдите сюда и дотроньтесь до сферы», — велел он. Девушка встала рядом и несмело протянула руку к гладкой поверхности. Мы с ректором, не мигая, уставились внутрь шара, но ничего не произошло. А у Евы снова опустились уголки губ и увлажнились глаза. «Так-так», — Григорий Георгиевич повернулся ко мне. «А ну-ка, Роман, встаньте с другой стороны от сферы и дотроньтесь одновременно с Евой. Посмотрим, что будет». Мы так и сделали. Сначала в шаре заклубился разноцветный дым, но потом он переместился на мою сторону, а половина его осталась прозрачной. Тогда ректор убрал ее руку и приложил свою. Теперь на каждой половине шара был дым, но отличался оттенком. «Хм», — снова хмыкнул ректор и помял подбородок. «Это уже интересно. Сфера никак не должна реагировать на человека без магии. А в случае с Евой он также поделился поровну. Отойдите-ка подальше». Мы попятились назад и встали плечом к плечу. Ректор поднял руки вверх, что-то прошептал и резко опустил их. Волна теплого воздуха пахнула нам в лицо. «Если и было какое-то заклинание, то теперь ничего нет», — сказал ректор. «Дорогая, давайте попробуем еще раз. Приложите руку к сфере истины». Ева медлила, поэтому я легонько подтолкнул ее к постаменту. Она протяжно выдохнула, бросила на меня взгляд полный тревоги и сомнения и медленно подошла к шару. «Не бойтесь, хуже уже не будет», — приободрил Григорий Георгиевич. Девушка осторожно поднесла руку к шару. Внутри сразу же завертелась, и разноцветный вихрь окрасился в нежно-бирюзовый цвет. Она ошарашенно повернулась к нам. «Поздравляю, у вас предрасположенность к управлению стихией воздуха». Ректор радостно хлопнул в ладоши и даже положил руку на плечо застывшей девушки. «Похоже, кто-то действительно наложил заклинание на шар. Жаль, нельзя выяснить, кто». «А как же менталисты и ментаторы?» — напомнил я ему. «Они же смогут найти виноватого». «Могут. Но для этого им надо изучить всех студентов и работников Академии. Не думаю, что стоит тратить их энергию на столь незначительный проступок. Еще раз поздравляю», — он пожал Еве руку и побрел к двери. «Мы остались вдвоем». «Я догадываюсь, кто это сделал», — тихо сказала она. «Я тоже», — кивнул я. «Но хорошо, что разобрались. Будем надеяться, что он больше не посмеет вставлять палки в колеса. Кстати, он тоже маг». «Да», — кивнула она, — «и очень сильный, поэтому я его боюсь». Глава 5. Российская империя, Уральская магическая академия. Двери распахнулись, и двое молодых людей затолкали в актовый зал большую этажерку с различными закусками. «Еще раз поздравляю», — повернулся я к Еве. «Хорошо, что разобрались». «Спасибо вам большое». Она схватила мою руку и с благодарностью уставилась на меня, а я в это время буквально тонул в ее голубых глазах. Как же приятно ощущать сексуальное влечение, не испытывая при этом жажды крови. Если бы не вы, то я бы уже сидела в поезде и ехала домой. Как я могу вас отблагодарить? «Ну, ничего особенного я не сделал», — улыбнулся я. «Просто предложил ректору дать вам еще один шанс, а вместо благодарности предлагаю перейти на «ты». «Хорошо, я согласна». Она отпустила мою руку и улыбнулась. «Вот и отлично. Мне нужно подойти в деканат, чтобы уведомить о своем поступлении». «И мне», — встрепенулась она. «Они же все думают, что у меня нет магических сил. Пошли скорее». Она рванула так быстро, что я глазом не успел моргнуть, а ее уже и след простыл, и о том, что она вообще тут находилась, говорила лишь медленно закрывающаяся дверь. Я улыбнулся, ведь раньше я был намного быстрее и пошел следом за Евой. Какая необычная девушка. И очень красивая. Когда проходил, возле библиотеки снова услышал шум и заглянул. «Какой идиот чернила не закрыл!» — кричал Егор, промакивая свою работу носовым платком. Я подошел к нему и увидел, что толстая кипа прошитых листов с одного края была пропитана синими чернилами. «Черт возьми!» «Я же почти закончил». Он швырнул носовой платок в мусорную корзину и следом туда же бросил работу. «Придется заново начинать», — с раздражением выдохнул он и еще раз выругался. «Хорошо, что хоть всю информацию уже нашел. Надо только быстро переписать и все». Он посмотрел на наручные часы. «Но на бал все равно не успею. Жаль, а то мне из новеньких одна девчонка понравилась. Хотел поближе познакомиться». «И кто же?» — напрягся я. «Рыжая в кожаных брюках. Ты случайно не знаешь, как ее зовут?» «Знаю», — выдохнул я. «Евгения Рыжикова». «Хм, Женя». Он задумчиво посмотрел наверх. «Необычное имя для девушки. Ну да ладно, не в имени дело». Егор плюхнулся в кресло, схватил верхнюю книгу из стопки и принялся ее перелистывать. «А в чем дело?» Улыбнулся я, думая, что он будет перечислять ее прелести, но Егор закрыл книгу и строго сказал. «В энергии, конечно. Она меня так и манит», — он мечтательно вздохнул. Тут я вспомнил про деканат и поспешил на выход. На втором этаже располагались деканаты всех факультетов. Я зашагал по широкому коридору, внимательно читая названия факультетов. «Ментальная энергия, изменение реальности и управление стихиями. Мне сюда». Я потянул дверь, и первый, кого я увидел, была Ева Белкина. «Ты что здесь делаешь?» — удивился я. «Магия воздуха относится к стихиям», — улыбнулась она. «А ты почему здесь?» «Магия молнии и электричества тоже здесь». «Ага, Големов!» — услышал я знакомый голос и обернулся. За большим столом, заваленным бумагами, сидела женщина, которая присутствовала на распределении. Та самая в строгом платье, Зинаида Шмелева. Она опустила очки со лба и внимательно посмотрела на меня. «Проходите и садитесь. А вас, Белкина, я еще раз поздравляю с успешным прохождением распределения и жду завтра за расписанием». Ева кивнула и, бросив на меня быстрый взгляд, вышла за дверь. Я сел на стул, и тут же ко мне полетели листки. «Заполните анкету», — велела она. Я взял ручку, сделанную в виде позолоченного пера, и прочитал вопросы. Они были стандартные. Паспортные данные, предыдущее образование, татем и дар. Быстро все заполнив, я поставил внизу подпись и протянул Зинаиде. «Поздравляю, Роман!» Она крепко пожала мою руку. «Наш факультет один из самых популярных и одновременно самых сложных. Многие бывшие студенты отправляют сюда своих отпрысков, потому что знают, лучше, чем ума нигде не обучают. Григорий Георгиевич постарался собрать в Академии самых лучших преподавателей и сильнейших магов, и ему это удалось». «Спасибо», — сдержанно ответил я и чуть склонил голову. «Мой отец тоже хотел, чтобы учился здесь». Она понимающе кивнула и вновь подняла очки на лоб. Я попрощался и направился к двери. Уже у самого выхода она сказала: «Кстати, у вас будет потрясающий преподаватель и выдающийся маг своей стихии». «Да? И как же его зовут?» «Зинаида», — улыбнулась она. Я кивнул и вышел в коридор. «Что? Она будет моим преподавателем?» Я даже не знал, радоваться мне или огорчаться. С одной стороны, она была молода и активна. Но с другой стороны, я рассчитывал, что буду обучаться у мужчины-мага. С хорошими магинями я еще не встречался и ни разу о таких не слышал. Ну что ж, увидим, что будет дальше. Ева стояла у окна и ждала меня. «Она строгая», — сказала она и кивнула на дверь деканата. «Не заметил». «Ты сейчас куда пойдешь?» — несмело спросила она. «В академический дом. Мне надо переодеться, заодно посмотрю, что за дом такой». «А что?» «Проводишь меня до общежития? А то я боюсь заблудиться. Там же целый город!» — она кивнула на окно. Я подошел и присвистнул от удивления. За дворцом располагались целые кварталы, освещенные круглыми уличными фонарями. Здания были большие и маленькие, роскошные и попроще. Как и сказала Ева, целый город. «Ого! Пожалуй, мне мой дом тоже придется поискать. Пойдем, провожу сначала тебя». Она надела короткую шубу и замотала голову шарфом. «Я готова». Я кивнул и накинул на плечи шерстяное пальто. Мы неспешно спустились на первый этаж и зашагали к заднему выходу, куда ушел Семен с чемоданами. Как только открыл дверь, дыхание тут же перехватило от морозного воздуха. Снег прекратился, и на небе зажглось бесчисленное множество звезд. «Их намного больше, чем дома», — сказала Ева, задрав голову вверх. Я с ней согласился. Но кроме того, что их было больше, они были крупнее и светили ярче, поэтому даже без луны было светло. Застегнув пальто и подняв воротник, я зашагал за девушкой, которая старалась идти очень медленно, но все равно убегала вперед. «Будет лучше, если ты возьмешь меня под руку», — сказал я, когда запыхался бежать за ней по широкой дороге, покрытой крупным булыжником. Она согласилась. Теперь мы шли с цепки, и если она все же ускорялась, то тянула меня за собой, а не оставляла сзади. «Где находится твое общежитие?» — спросил я, когда мы дошли до домов, на которых светились синие таблички с номерами. Я не помню номер, но возле него стояла статуя какой-то женщины. А еще мы с провожающим шли сначала прямо, затем повернули налево и до конца улицы. «Так», — я огляделся. Свернули налево на первом повороте или втором. «Вот этого я, к сожалению, не помню», — пожала она плечами. Тогда еще было светло, поэтому выглядело по-другому. Я остановил пробегающего мимо нас парня шапки-ушанки и спросил про общежитие со статуей. Он кивнул на ближайший поворот и побежал дальше. Когда мы подошли к общежитию, то я снова оказался в замешательстве от того, что ожидание не совпало с реальностью. Вместо многоэтажного здания с чередой одинаковых окон, перед нами предстал особняк не меньше. «Это и есть общежитие», — удивленно произнес я и окинул взглядом статую женщины, но с лицом лисицы. «Да», — кивнула она и шмыгнула покрасневшим носом. «Когда я заселялась, сказали, что здесь будем жить пятером. У нас общая кухня, гостиная и учебная комната». «Совсем неплохо», — похвалил я. «Хочешь зайти и посмотреть?» — предложила она. «Нет, в следующий раз. Ты пойдешь на бал?» «Пока не знаю. Если честно, то я очень устала. Перенервничала к тому же». «Да, твой секретарь заставил тебя попереживать». «Он не мой», — надула она губки, развернулась и зашагала к дому. Уже у самой двери крикнула. «Спасибо, что проводил». Я кивнул и побрел по скользкой дороге искать свой дом. 13, вспомнил я слова Егора и посмотрел на номер ближайшего дома. А тут у нас 38. Ага, значит, я далеко забрел. Только спустя 20 минут поисков я нашел-таки свой дом. Это было одноэтажное строение из камня и с окнами, закрытыми решеткой. Дверь была заперта, поэтому я успел испугаться, что Семен куда-то ушел, а ключа у меня нет. «Почему так долго не открывал?» — повысил я голос на слугу, забежал в дом и захлопнул дверь. «Так, я на кухне обед готовлю», — принялся оправдываться он. «Все кипит, шкварчит, ничего не слышно». «Ладно, вмиг остыл я, учуяв дивный аромат домашней мясной похлебки». Позже, сидя перед камином с тарелкой горячего супа, я начал отогреваться. Сначала закололи пальцы на ногах, ведь все это время я был в тонких кожаных туфлях. Затем вспыхнули уши и щеки. «Ваше сиятельство, костюм на бал подготовил. Может достать подштанники? На улице мороз крепчает». «Нет, подштанники не надо. В зале будет жарко». «А может, ну его, это бал, а?» — сказал Семен и опустился на соседнее кресло. «Вы и так с дороги уставший». «Нет, я там должен быть. Обязательно». «Зачем? Вы и дома на балах часто бывали. Сомневаюсь, что здесь лучше». «Не в этом дело. Я должен обозначить свое присутствие и посмотреть на других. Эти балы проводятся, чтобы на других посмотреть и себя показать. Я с наслаждением отправил в рот кусок мягкой говядины. Когда Семен успел продукты закупить. И, главное, где?» Но задать вопросы я не успел, он опять куда-то поспешил, что-то бормоча под нос. После еды я переоделся в синий клетчатый костюм, обул ботинки с мехом, натянул на голову вязаную шапку и застегнул пальто на все пуговицы. Я не любил утепляться, но здесь по-другому не получится, иначе отморозишь что-нибудь. Когда вышел на улицу, увидел, как по широкой дороге тянется вереница студентов в сторону академии. Оказывается, мой дом был совсем близко, просто я пошел не по той дороге. Я присоединился к толпе, невольно высматривая Еву, хотя понимал, что с ее-то даром она точно не станет морозить нос и уши, а за несколько секунд домчится до академии. В фойе возле полок с кубками находилась гардеробная, которую я раньше не замечал, поэтому таскал пальто в руках. Теперь же я разделся и, критично осмотрев себя в зеркало, бодро зашагал в актовый зал. На этот раз внутри все было по-другому. Постамент с шаром убрали и в центре организовали танцпол со светомузыкой и зеркальными шарами. Столы были вплотную подвинуты к стенам, на них стояли различные закуски и напитки. Под потолком летали магические шары, которые при столкновении посыпали всех яркими искрами. Когда они в первый раз столкнулись надо мной, я испуганно отскочил в сторону, боясь, что искры прожгут дыры в пиджаке. Однако они оказались холодными и больше походили на снежинки. Зажигательная музыка гремела из динамиков, расположенных в углах зала. Как и говорил Егор, новички скромно стояли поодаль, зато студенты старших курсов чувствовали себя вольготно и весело проводили время. «Здорово!» Ко мне подскочил Сухарь. «Хорошо, что ты пришел, а то я пока никого не знаю. Пойдем покажу, где самые вкусные закуски. Я уже их все попробовал». Я пожал плечами и неспеша двинулся за ним. Студентов было не меньше сотни, но преимущественно парни. Пока шел за Сухарем, увидел только одну компанию из пятерых девушек, которые звонко смеялись в плотном окружении молодых парней. «На, вот это попробуй», — Сухарь поднес к моему лицу блюдо с какими-то мясными рулетиками. «Нет, я не голоден», — забрал у него тарелку и поставил на место. «Я бы выпил что-нибудь». Разочарованно протянул Сухарь. «Я уже все попробовал. Нигде нет ни грамма алкоголя. Одни компоты, газировки и соки. Вечеринка называется. Да, это скорее детский утренник в саду». Вдруг в компании девчонок возникло какое-то смятение, затем послышались визги и резкий грохот. Все начали напряженно всматриваться, пытаясь понять, что происходит. Я уже хотел пойти туда, но тут зал словно встряхнули. Посуда звякнула, несколько стаканов упали и вдребезги разбились, сухарь свалился на пол. «Что за хреновина творится?» Он ошарашенно посмотрел на меня, и тут кто-то крикнул. «Старшики дерутся!» По испуганным лицам студентов, ринувшихся в сторону дверей, я понял, что в зале небезопасно. «Где же Белкина?» «Надеюсь, она не пришла», — подумал я и бросился на перерез толпы. Вскоре я увидел на танцполе двух молодых людей, стоящих друг напротив друга. У одного из них все лицо было в крови, но он в упор смотрел на противника и крепко сжимал кулаки, от которых исходило голубое свечение. Второй же выставил руку перед собой, будто держал щит, а первый медленно крутил воздушную воронку, щедро приправленную искрами, которые разбрасывали шары. «Да кто ты такой, чтобы указывать мне, с кем общаться, а с кем нет?» — грубо бросил первый. «Знай свое место, Брусникин», — злобно процедил второй. «Я тебе русским языком сказал, что не надо подходить к Софье. А ты что?» «К кому хочу, к тому и подхожу. Если ты боишься, что она пошлет тебя куда подальше, то это твои проблемы». «Это у тебя сейчас будут проблемы». Воронка вырвалась из его рук и полетела в первого. Тот ловко увернулся, и заклинание ударилось об арочное окно, которое сначала треснуло, а уже через секунду рассыпалось на куски. Пока второй с ужасом наблюдал за старинной мозаикой, разлетающейся на осколки на каменном полу, первый время недаром не терял и, смахнув рукавом кровь, сочащуюся из носа, бросился на своего противника. Бах! Удар, и второй перелетел ползала и рухнул прямо на стол с закусками. Я огляделся. В зале уже никого не было, только несколько любопытных подсматривали, приоткрыв дверь. «Почему никто не вмешается? Чего или кого ждут?» — подумал я, когда увидел, как отброшенный парень, даже не поднявшись на ноги, запустил заклинанием в противника. На этот раз первый не успел среагировать, его крутануло несколько раз в воздухе и припечатало об стену. По сдавленному стону я понял, что удар был очень сильным и сбил ему дыхание. «Эй!» — крикнул я. «Вы что делаете? Прекратите! Вас же исключат!» Но никто из них не обратил на меня никакого внимания. Первый сполз со стены на пол, поднялся и, шатаясь, бросился ко второму. Воронка пролетела мимо, а его кулаки снова засияли синим пламенем и со всего размаха ударил второго под дых. От сильного удара второй отлетел на пол и даже проехался по нему задницей. Еще одна воронка захватила обрадованного первого и откинула в противоположную сторону. Я понимал, что такая жестокая драка может закончиться увечьем или даже смертью, поэтому мне ничего другого не оставалось, кроме как применить свой новый дар. Первый уже снова бежал зажженными кулаками, но ударить он так и не смог. Вернее, он ударил, но удар получился слабым. Поэтому второй перехватил его руку, перекинул через себя и снова попытался использовать воронку, но она никак не принесла желаемого результата. «Погоди!» Второй поднял руку, когда увидел, что первый снова с кулаками бежит на него. «Со мной что-то происходит. Не могу напитать силы заклинания». Первый остановился и посмотрел на свои кулаки, которые вместо того, чтобы гореть синим пламенем, имели лишь бледное голубоватое свечение. Я сначала хотел незаметно выскользнуть, но решил, что все-таки надо объясниться. Это сделал я. Они переглянулись, не зная, как реагировать на дерзкого новичка, посмевшего вклиниться в их разборки. Однако времени на обдумывание у них не было. В зал влетел разъяренный ректор в сопровождении Зинаиды и одного из членов совета, похожего на птицу с хохолком. «Вы что себе позволяете?» — заорал он. «Дуэли здания Академии запрещены, как и использование магии». Тут он увидел разбитое окно, из которого задувал морозный ветер, и еще сильнее разозлился. «Оба ко мне в кабинет. Бегом!» Студенты многообещающе друг на друга посмотрели, но ослушаться не посмели и побрели в сторону двери. Ректор еще раз внимательно осмотрел зал, остановив на мне удивленный взгляд, но ничего не сказал и зашагал за нерадивыми студентами. Зинаида с магом сняли скатерть с ближайшего стола и постелили на пол. Маг щелкнул пальцами, стекла поднялись с пола и аккуратно опустились на скатерть. «Как думаешь, сможем восстановить рисунок?» — тихо спросила его Зинаида. «Сомневаюсь», — покачал головой маг. «Некоторые осколки превратились в стеклянную пыль, а чтобы собрать такие маленькие части, нужно слишком много времени». «У тебя все получится», — она подмигнула, помогла завязать скатерть и только после этого посмотрела на меня. «Роман, вы что здесь делаете?» «Ничего. Уже ухожу, я зашагал к двери, возле которой толпились студенты. Это всех касается, громко сказала она. Бал отменяется, поэтому расходитесь по домам и комнатам. Студенты недовольно зашумели, а один даже осмелился крикнуть. Так нечестно. Следующий бал только на Новый год. Скажите спасибо вашим друзьям, Никодимов. На них лежит ответственность за испорченный вечер. Я, может, тоже хотела немного потанцевать и расслабиться, но, как видите, в таком бедламе невозможно продолжать бал. Разочарованные студенты поплелись к гардеробной, а я пошел к библиотеке, чтобы проверить Егора. Тот сидел, сгорбившись, за столом и аккуратно выводил каждую букву. «Ты еще не закончил?» — спросил я и заглянул ему через плечо. «Еще три листа, и я свободен», — он расплылся в улыбке. «Ты был на балу?» Я кивнул. «И как там? Весело? Много народу собралось?» — спросил он, но продолжал писать. «Сейчас, наверное, уже никого нет», — и опустился на кресло за соседним столом. «Как это никого? Время только 12. Обычно до 3 часов самая жара». Жара была, но быстро кончилась. Я рассказал Егору о том, что случилось в актовом зале. «Да ты что?» — опешил он и даже перестал писать. «Окно разбили?» — встряли бедолаги. «Григорий Георгиевич этого не простит. Я однажды в аудитории на партии признания любовной написал своей бывшей девушке, как он узнал, кто это сделал и заставил меня полгода драить все парты в этой аудитории. И пригрозил, что если такое повторится, то отчислит с волчьим билетом». «Суров», — кивнул я. Я решил больше не отвлекать его и, попрощавшись, пошел к гардеробной. Но как только надел пальто и натянул шапку, в заднюю дверь влетела разрумяненная Ева. Она увидела меня и улыбнулась. «Ты здесь?» А я заснула, представляешь? Просыпаюсь, смотрю на часы, а там. «Ты почему в одежде? Только пришел или уже уходишь?» «Ухожу. Бал закончился. Долго спишь?» — усмехнулся я. «Пойдем провожу до общежития. Хотя бы его так не называл. Скорее гостевой дом или пансион». «Как закончился?» — приуныла она. «А я надела одно из лучших своих платьев». Она распахнула вязаный плащ, и под ним оказалось покрытое пайетками блестящее черное платье. Глубокий вырез открывал соблазнительный вид на ее красивую грудь. Ну, я сглотнул и с трудом оторвал взгляд от выреза. Будут еще поводы надеть красивое платье. «Ты прав», — она снова запахнулась плащом. «Зато высплюсь. Завтра первый учебный день, не хочется ходить как вареная и клевать носом». Мы вышли на улицу. Она сразу же схватила меня за руку, чтобы ненароком не убежать. Тут в нагрудном кармане пальто завибрировал мобилет. «Мама», — прочитала надпись на экране и с досадой на себя выругался. «Она, наверное, места не находит, а я даже ни разу не вспомнил о доме». «Алло!» — как можно бодрее ответил я. «Рома! Ромочка, как ты там?» — послышался встревоженный голос. «Все хорошо. Мы с Семеном заселились в очень теплый дом. Меня приняли на факультет управления стихиями». «Управление стихиями?» — озадаченно спросила она. «И чем же ты будешь управлять?» «Молниями и электричеством». «Боже, это же так опасно! Ты можешь ударить себя ненароком». Ева посмеивалась, прислушиваясь к нашему разговору, во мне было жутко неловко, поэтому я поспешил закончить разговор. «Мам, уже поздно. Я вам завтра перезвоню». «Хорошо, Ромочка», — приуныла она. «Сладких снов, сыночек». Я убрал мобилет в карман. «Какая у тебя хорошая мама», — с восхищением произнесла Ева. «Тебе очень повезло. А вот моя мама никогда мне не позвонит». «Почему? Вы в ссоре?» — поинтересовался я. «Не знаю почему, но хотел узнать эту девушку получше». «Нет, не в ссоре. Она умерла». Я хотел сказать ей что-то приободряющее или сочувствующее, но ничего в голову не приходило. И тут я обратил внимание на человека, который шел нам навстречу. Его фигура и походка показались мне знакомыми, но капюшон закрывал лицо. «Хочешь, покажу тебе кое-что?» Весело произнесла Ева, убрала руку и хотела рвануть, но столкнулась с человеком и упала на дорогу. «Смотри, куда идешь, корова!» Возмутился он и откинул капюшон. «Трясогузкин!» — С прищуром обратился я к парню, едва сдерживая себя, чтобы не сломать ему что-нибудь.